Дом четвертый. В конце концов, она сама за мной пришла. Постучала в дверь утром, когда ее там был в школе, и тихо сказала: «Это мать ее Тама». Я открыл дверь. Я уже видел ее раньше. Она развешивала белье, выходила из машины, садилась в нее. Но сейчас она впервые стояла передо мной. Седина в волосах, темные озера под глазами, опущенные плечи. Женщина, которая когда-то была красивой, это видно по чертам лица. «Могу я пригласить тебя на чашку кофе?» — спросила она. Я ответил: «Да, разумеется». Она ни слова не сказала о цели приглашения. В этом не было необходимости. «Я только переоденусь», — извинился я, а она, нервно сжав руки, сказала: «Я подожду тебя на улице». Я сменил спортивные штаны на джинсы, свитер с пятнами на свитер без пятен и подумал: «Было ясно, что это произойдет. Так чему же ты удивляешься? Чудо, что это не случилось раньше». Я нажал «Сохранить» на компьютере, чтобы не потерять задание, над которым работал, и вышел на улицу. Было очень холодно. Ветер забирался в рукава и леденил мне спину. Мать ее Тама направилась не через пустырь, а длинным путем, и жестом пригласила меня следовать за ней. «Ну да», — думал я, обнимая себя за плечи. «Не станет же она прыгать с камня на камень». Возле их двери она остановилась, повернулась ко мне и спросила: «Ты ведь никогда не был здесь, верно?» «Один раз был», — подумал я про себя, просто по ошибке. Однако ей сказал: «Верно». Мы зашли в дом, и у меня кровь застыла в жилах. В гостиной горели десятки поминальных свечей. Все лампы были выключены. На стене перед входом висела фотография солдата в берете размером с плакат, какие вешают на автобусных остановках. Кроме этой большой фотографии Гиди, были три других. Одна стояла на телевизоре, на ней он отдает честь. Вторая на тумбочке, рядом с вазой с искусственными цветами. У Гиди на плечах сидит ее там. На третьей Гиди выглядит совсем юным. Судя по кипе на голове, это, возможно, бар-мицва. «Сколько вам сахара?» — спросила из кухни мать ее Тама. «Две ложки», — ответил я, расхаживая по гостиной и заложив руки за спину, как на выставке. Никто не ответил, но я вспомнил, что Амир как-то говорил мне, что ключ лежит под цветочным горшком справа, и я, если хочу, могу приходить к ним, даже когда их нет дома. Было странно заходить к ним самому. Я привык, что на пороге меня обнимает Амир или целует в щеку Ноа. Но все же это лучше, сказал я себе, чем идти домой и признаваться маме, что меня опять выгнали с урока. Расскажу за ужином, когда будет и папа. Может, это заставит их поговорить друг с другом. Я закрыл за собой дверь и обошел квартиру, раздумывая, чем бы интересным заняться. Нашел старый теннисный мячик и немного побросал его в стену, пока случайно не угодил мячом в фотографию грустного мужчины. Потом пошел на кухню, надеясь найти что-нибудь вкусное, но в холодильнике не было ничего, кроме банки майонеза, а из одного майонеза ничего не приготовишь. Я посмотрел на пробковую доску, висевшую напротив холодильника. Может, там обнаружится что-нибудь секретное. Но там были только счета за электричество и воду, да еще фотография, которую точно сделала Ноа. Какое-то место, а над ним много-много облаков. И стикер с надписью «Искусство или смерть». Еще там было воткнуто несколько кнопок, просто так, без всяких бумажек, и висел рисунок пожилой пары в постели. Он перетягивает одеяло на свою сторону, а она на своей стороне прибивает одеяло гвоздями. Под рисунком был маленький листок, на котором кто-то, возможно, Амир, написал: «Моя любовь — горячий французский багет, а иногда — раскрошенный багет». Рядом висел еще один листок, и на нем уже другим почерком было написано: «Моя любовь — разрешенный шоколад, а иногда — запрещенный шоколад». Короче говоря, ничего интересного. Я вернулся в гостиную, сел на диван, включил телевизор и только тогда заметил, что на столе лежит письмо. Письмо начиналось словами: «Мой любимый Амир». «Нельзя», — сказал я себе. Но мои глаза хотели прочитать письмо. Я нарочно отвернул голову в другую сторону, но глаза меня не послушались. «Мой любимый Амир, в последнее время мы запутались в словах. Почему нельзя, чтобы все было просто? Я люблю, ты любишь. Этого должно хватить, нет? Пусть у тебя будет простое чудесное утро. И поцелуи до боли. Твоя Ноа». «Есть еще мамуль, если хочешь», — сказала она и поставила рядом с чашкой кофе блюдце. «Спасибо», — ответил я и вспомнил, что с утра ничего не ел. Она села в кресло рядом со мной и молча меня разглядывала. Взгляд ее скользнул по моему телу, поднялся к потолку, прошелся по стенам и вновь вернулся к моему лицу. Мне хотелось сломать лед между нами, сделать ей комплимент по поводу ее уютного дома, как обычно делают в подобных ситуациях. Но мне казалось странным хвалить кресло или шторы, если гостиная выглядит как мемориал. «Тепло здесь», — произнес я наконец, но и это тоже было неправдой. Несмотря на свечи и жужжание обогревателя, воздух, который я вдыхал между глотками кофе, был почему-то темным и холодным. «Я там проводят у вас много времени, верно?» Она оставила без внимания мой сомнительный комплимент и перешла к делу. «Да», — признался я. «Как он вам?» — спросила она, заставив меня проглотить извинения, которые едва не сорвались с языка. Я взял еще один маамуль и, откусывая маленькие кусочки, думал, что ей ответить. Наконец я сказал. «Душевный, милый, умный. 2 месяца назад я научил его играть в шахматы, а он уже меня обыгрывает». «Да», — сказала она, и в ее голосе прозвучала едва заметная материнская гордость. «Но я хотела спросить, что с ним происходит? Что он чувствует? Со мной он вообще не разговаривает, понимаешь?» Я взял еще одно печенье и раскрошил его между пальцами. «Со мной он о Гиде тоже не говорит», — признался я. «Наверное, ему слишком больно. Или он еще не до конца осознал, что произошло. Он всего лишь ребенок, и значит, о нем вы не говорите?» Перебила она меня и опустила подбородок. «Нет, не говорим», — подтвердил я и через секунду добавил. «Пока не говорим». Она погладила вышитую подушку, лежавшую рядом, и посмотрела на фотографию Гиди на телевизоре. «Они были очень близки», — сказала она. «Я там и Гиди. 9 лет разницы, но им это не мешало. Гиди был ему как второй отец», — прошептала она, и глаза ее затуманились, как будто она вспомнила плохой сон. «Отец Йотама много времени проводит на работе, понимаешь? Так что, по сути, его растил Гиди». Я кивнул, но только один раз. 2 кивка и более — это уже нава. Она взяла подушку и прижала ее к животу. Всю неделю Йотам спрашивал, приедет ли Гиди в субботу, и если я отвечала «да», то в пятницу он уже с утра садился на ступеньку крыльца и смотрел на автобусную остановку. Как только подходил очередной автобус, он кричал мне: «Мама, автобус пришел!» И вставал на цыпочки, чтобы лучше видеть. И летом, и зимой. Сидел и ждал, иногда не один час. «Как я ждал Ноа», — подумал я. «Однажды», — продолжала мать Йотама, — «повалил град, и я заставила его уйти в дом, чтобы он, не дай бог, не простудился. Он послушался, а потом вылез в окно и сел ждать на автобусной остановке, чтобы я не видела». «На него это похоже», — подумал я. «Ты бы на них посмотрел». Казалось, моя улыбка ее ободрила, и она чуть разжала пальцы, сжимавшие подушку. Я там запрыгивал на него и повисал у него на плече, как мешок. Гиди мягко опускал его на землю и гладил по голове. Он позволял ему взяться за лямку огромного рюкзака. Просто взяться, хотя рюкзак, конечно, нес сам Гиди. Но прикасаться к оружию он Йотаму никогда не позволял, никогда. Так они и шли к дому, большой мальчик и маленький мальчик. А когда я обнимала Гиди в дверях, Йотам обхватывал нас обоих своими маленькими ручками, и так мы стояли все трое, крепко прижавшись друг к другу. Она положила руку на бедро, словно пытаясь вновь почувствовать это прикосновение. Я обхватил ладонями чашку, пытаясь извлечь из нее последние остатки тепла. «Еще кофе?» — предложила она. «Нет, спасибо», — отказался я. «Печенье?» — она указала на блюдце, в котором осталось только несколько крошек. «Нет, спасибо, было очень вкусно», — сказал я, и она смущенно потерла руки, словно надеясь получить от меня хоть какое-нибудь задание и тем самым отвлечься от своих мыслей. Или от нашего разговора. Или, возможно, она оттягивала момент, когда придется задать мне главный вопрос. «Ты психолог?» — наконец спросила она, глядя мне в глаза. «Нет», — ответил я. «То есть да. Я изучаю психологию, но у меня пока нет диплома, так что меня нельзя назвать психологом. В общем, нет». Она отвела взгляд, и теперь он блуждал по стенам. Лицо ее, чуть посветлевшее, когда она говорила о Гиде, снова омрачилось. Она сидела, сжав губы. Тот факт, что я не психолог, по-видимому, сильно ее разочаровал. Во мне вели спор 2 внутренних голоса. Один хотел ей помочь, притвориться специалистом и утешить ее, второй призывал к осторожности. «Министерство обороны направило нам социального работника», — сказала она и снова повернулась ко мне, будто решила проигнорировать информацию, которую я ей сообщил. «Рики Биэри. Может, ты ее знаешь? Нет? Неважно. Она приходила несколько раз, сидела с нами здесь, в гостиной. Сказала, что мы обо всем должны говорить вслух, ничего не держать в себе. Но Реувен отказался продолжать эти встречи. Сказал, что после них чувствует себя намного хуже, чем раньше. Так какой в них смысл?» Вот прямо так и сказал ей в лицо, без тени стеснения. А она ему ответила: «Может, вы просто боитесь заглянуть в себя, в свое сердце, и обнаружить там то, что вам не понравится?» Я подумала, что это правда, то, что она сказала, даже кивнула головой, вот так, пусть видит, что я не против наших разговоров. Но Реувен разозлился и сказал: «Кто вы такая, чтобы объяснять мне, что творится у меня в сердце?» Потом встал и начал нервно расхаживать по комнате. «У вас когда-нибудь умирал ребенок? Вы знаете, что это такое? Вы являетесь сюда в своих красивых шмотках, приезжаете на машине, которую купил вам отец, и будете учить нас, что делать? Вот что я вам скажу, уважаемая». Он никогда не мог запомнить ее имя. «Я очень прошу вас больше сюда не приезжать. Нам не нужна ваша помощь». И что она сказала? Записала свой телефон на бумажке и отдала ее мне, а не Реувену. Сказала, что мы можем продолжить беседы в другом формате. Вот и все. А потом ушла. «Вы ей звонили?» «Собиралась. Вот, погляди. Листок с телефоном я сохранила». «Но не позвонили». «Сил не было. Несколько раз начинала набирать номер, но тут наваливалась усталость. Как будто сердце больше не верит, что из всего этого что-то получится. Это со мной постоянно. Мне ни на что не хватает терпения. Я не могу дочитать до конца книгу, досмотреть фильм. Не понимаю, как Реувен каждое утро ходит на работу, да еще два раза в неделю бегает на собрание форума мира и безопасности. Как он может? А я даже стирать не могу себя заставить. Только вещи Гиди трижды перестирала, как ненормальная. Сложила и убрала в его шкаф, как будто он спит, но скоро встанет и оденется. От рубашек Ютамы и правда веет затхлостью, — подумал я и тут же устыдился этой мысли. «Но зачем я вываливаю на тебя все это?» — сказала мать Ютама, и в голосе ее звучало подлинное удивление, будто в последние несколько минут говорила не она, а кто-то другой. «Бедняга, ты-то в чем виноват?» «Все в порядке», — произнес я и замолчал. Не знал, что добавить. «Тебе ведь надо идти заниматься, да?» Она встала и собрала чашки и тарелки. «Психология — трудная наука?» «Довольно трудная», — признался я, мучительно соображая, чтобы такое умное и тактичное сказать. «Так ты возвращайся к своим занятиям», — сказала она. «Вот окончишь университет, будешь помогать людям». «Какой там окончишь?» — подумал я. «Еще как минимум 7 лет». Я ждал, когда она вернется из кухни. Через узкую щелку неплотно прикрытого окна проник порыв ветра, заставив плясать пламя свечей. Некоторые погасли. Огоньки других продолжали трепетать, пока не успокоились, и свечи не вернулись к исполнению своих обязанностей. Не вставая с дивана, я поменял позу и принялся грызть ноготь, хотя обычно ногти не грызу. Из 4 углов комнаты за мной наблюдал Гиди. Я опустил глаза. Она вернулась из кухни с листком бумаги в одной руке и магнитом, который этот листок крепился к холодильнику, в другой. «Вот, посмотри», — сказала она, — «что я вчера получила из школы». Я посмотрел. В самом верху страницы значилась тема «Жалобы на поведение вашего сына». Затем шло подробное описание случаев, когда Ютам не реагировал на просьбы учителей, либо грубил им, либо прогуливал урок. Завершала текст убийственная фраза. «Мы знаем о трагедии, несколько месяцев назад обрушившейся на вашу семью», и прилагаем все усилия, чтобы делать скидку на сложившиеся особые обстоятельства. Но мы не сможем слишком долго мириться с подобным поведением вашего сына, которое вредит другим ученикам. «Если они такие внимательные, то пусть оставят его в покое», — сказал я и вернул ей листок. «Я тоже так думаю, но это уже второе письмо», — сказала она и положила листок на стол. Магнит она оставила и перекладывала его из руки в руку. «Ты мог бы с ним поговорить?» Вдруг спросила она и посмотрела мне в глаза. «Я? Мне кажется, он только тебя послушает». «Он не хочет, чтобы с ним разговаривал я», — подумал я. «Он хочет, чтобы с ним разговаривали вы, чтобы обратили на него внимание». «Ладно», — согласился я. и она обмякла, словно ее отпустило давнее напряжение. «Хорошо, я попытаюсь». У Ноа и Амира слово месяца — казус. У Ноа неприятный казус произошел в воскресенье. У Амира — странный казус в клубе. Но бывают и хорошие казусы, суперские казусы и опасные казусы. Иногда они сами создают казусы, хотя такого уже давно не случалось. Но вот однажды Ноа объявляет, что ее раздражает слово «казус», и она больше никогда в жизни его не произнесет. И тут же, увидев по телевизору в рекламе тампонов свою бывшую одноклассницу, восклицает: «Вот так казус!» Спустя несколько дней она шепчет по телефону Хеле: «В последнее время у нас с Амиром что-то не то. Не пойму, что за казус?» «Действительно казус», — отвечает Хила. «Знаешь, в последнее время я то же самое наблюдаю у многих знакомых пар». «Но почему, — думает Ноа, — ее жизнь должна быть частью какой-то общей непонятной тенденции?» Амир лежит в постели и с подозрением косится в ее сторону. «С кем это она шепчется? Что скрывает?» Выслушав долгие объяснения Хилы, Ноа тихонько забирается под одеяло и поворачивается к Амиру спиной. Ей не спится. Он молчит, но тоже не спит, а размышляет, делясь своими мыслями со стеной. Если все дело случая, то что имеет значение? У Рами подрядчика слово месяца — «хайде». На румынском это значит «давай». Он уже знает, как по-румынски будет «деньги» — «бань». И как «завтра» — «мыйне». Новые работники — новые слова. Хотя нельзя сказать, что он счастлив. Своих арабов он ждал 3 недели, но границы так и не открыли. Тем, кто привозил рабочих контрабандой, влепили штрафы, так что ему оставалось? Пришлось брать этих с мутным взглядом, иначе никак. Мадмони давил на него, требуя завершения стройки. Только иногда, видя гнутую арматуру, он громко говорит: «Я садик, я садик! Зачем ты устроил весь этот балаган? Где ты болтаешься, когда нужен мне здесь?» Садик в тюрьме. Учит с Мустафой Алимом иврит. Мустафа уже стар, но узнал садика сразу. Он помнит всех своих лучших учеников, каждого в отдельности. «Ты, садик Адана, и тебе еще многому надо научиться», сказал ему Мустафа в тот день, когда его доставили в тюрьму на юге Израиля. «Мы еще не занимались грамматикой, и необходимо расширить словарный запас». «Знаю, потому я и вернулся», сказал садик и поцеловал Мустафу в шрам на щеке. Они улыбнулись друг другу, и садик смиренно склонил голову. «Вот так. Мустафа Алим — известный герой интифады. Все хотят у него учиться. Молодые заключенные месяцами ждут возможности удостоиться такой чести». «Ты ведь больше не мальчик, а?» Мустафа почесал затылок. «Знаешь что, приходи ко мне завтра в 3. Посмотрим, что можно сделать». И на прощание Мустафа дружески обнял садика, не забыв произнести свой знаменитый лозунг «Таариф аль-Аду» — «Знай своего врага». На завтра, после многих унижений и тычков, они уже сидели над книгами. Мустафа достал пачку газет, которые ему тайно пронесли в тюрьму, 2 авторучки и тупой карандаш. Он диктовал садику новые слова на иврите, которые легко запомнить, и тот записывал их арабскими буквами. Потом проходил по всему списку от начала до конца и еще раз, с конца до начала. Доказательство. Помилование. Решение, память, сила, нежность, плата, фотография, паника, фасад, тоска. «Гагуим, тоска. Красивое слово», — сказал садик. «Почему?» — спросил Мустафа. «Что в нем красивого?» Садик напряг мозг, этой ночью он почти не спал, и предыдущий тоже. «Потому что тоска и Аня. Это когда ты хочешь быть в другом месте. Послушай, гагуим. Как будто младенец плачет по матери. Гагуим, гагуим. Понимаешь, о чем я?» Отец Йотама тоскует по Гиде. В этом нет никаких сомнений. Всякий раз, когда упоминают его имя, лицо его синеет, и жена боится, что он вот-вот задохнется. Она приносит стакан воды, подносит к его губам. Но он подозревает, что в глубине души она жаждет, чтобы его не стало, чтобы он исчез. Он чувствует, что вину за случившееся она возлагает на него. Это он подтолкнул Гиде пойти в боевые элитные части. Это он во время субботних прогулок рассказывал ему о той самой битве на той самой войне. Он поощрял его, когда Гиде проходил курс молодого бойца и участвовал в тяжелых, изнурительных учениях, и советовал ни в коем случае не снижать высокий медицинский профиль. Это он ночами учил сына разбирать и собирать автомат «Галиль». Уже полгода он ждет, чтобы она сказала: «Ты виноват». Только после этого они смогут, наконец, начать налаживать отношения. Но она полностью ушла в себя, стала чужой, пересматривает альбомы, зажигает свечи, не разговаривает. Их слово месяца так и не прозвучало. Я был беременным на последнем месяце. Живот раздулся, и его вдоль и поперек пересекали швы, похожие на выступающие вены. Оказалось, мы с Ноа договорились, что раз уж она не может, я займу ее место и стану, так сказать, суррогатным отцом. Но я вдруг перенесся в Хайфу, и моя мама, ответственная в нашей семье за беспокойство и треволнение, пощупала мой живот и сказала: «Амир, ты этого не выдержишь». С этого момента пространство сна было заполнено фразой «Ты этого не выдержишь», написанные разными шрифтами на белых овцах с пижамы Ноа, сгрудившихся между буквами, и на вопящей сирене, источником воя которой был, как выяснилось позже, будильник. Проснувшись, я не стал рассказывать свой сон Ноа. Как правило, она толкует сны очень точно. На этот раз я боялся, что ее толкование будет слишком точным. Даже сейчас, когда я смотрю на эту фотографию, я уверена, что из нее мог бы получиться прекрасный дипломный проект. В итоге я не нашла арабов и сфотографировала перед домом румынского рабочего, а что мне оставалось делать? Арабы, работавшие на стройке у Мадмони, перестали приезжать из-за блокады, а другие арабы из университета, которых я попросила позировать, бормотали, что они очень заняты. Тогда я нашла смуглого румына, дала ему в руки черно-белую фотографию арабского дома в рамке и поставила перед настоящим арабским домом в квартале Талбия. Я попросила его держать фотографию на груди, у сердца, и улыбаться, и плакать, и рассердиться. Я открывала и закрывала диафрагму фотоаппарата, понимая, что получается не совсем то, что мне надо, но думала, что этого хватит для выражения моего замысла. Но преподаватель решил, что я проявила небрежность и завел длинную речь о том, что тот, кто халтурит в работе, злоупотребляет искусством, растрачивая его попусту, и что мы еще недостаточно велики, чтобы пренебрегать мелкими деталями. Если бы он сказал это на третьем курсе, я не промолчала бы и ответила ему, что великие учителя вникают в суть работы и не придираются к мелочам. Но в последние месяцы он так упорно опускал меня ниже плинтуса, что я скукожилась до размеров стикера и позволила ему продолжать. Он закончил топтать все, что я сделала, и тогда Ениф, который клеился ко мне на первом курсе, поднял руку и сказал, что даже если отвлечься от небрежности исполнения, остается проблема с основной идеей, потому что искусство существует не в вакууме, и представление подобного проекта в то время, когда взрываются автобусы, граничит с цинизмом, особенно с учетом того, что румын, простите, араб на фотографии, улыбается. Я ждала, что в классе поднимется шум, что хоть кто-нибудь встанет на мою защиту и скажет, что улыбка у румына не циничная, а грустная, и что сейчас самое подходящее время затронуть эту тему. Но все согласно кивали, и преподаватель заговорил о панорамных снимках лесов в Австрии, похвалив Тамар Фриш за композицию, за смелость, необходимую, чтобы снимать при таком освещении, за выверенную эстетику, столь характерную для всех ее работ. А мне хотелось крикнуть: «Кому интересны леса в Австрии? Кого это волнует?» Но я знала. Все, что я сейчас скажу, прозвучит сварливо. Поэтому я встала, прихватив свою сумку, вышла из аудитории и направилась к кафетерию, потому что мне вдруг показалось, что все проблемы может решить горячий шоколад. Но в кафетерии играла пронзительно громкая музыка, а ко мне подошли два гея-трансвестита и сунули в руку приглашение на вечеринку по случаю Пурима. В прошлом году на Пурим я заняла второе место на конкурсе карнавального костюма, нарядившись мисс Одержимостью. Я мастерила костюм несколько недель, ходила по магазинам секонд-хенд, кроила, красила, шила, но теперь их халеповато раскрашенные приглашения вызывали у меня только раздражение. Я выбросила их в мусорную корзину и отказалась от горячего шоколада, потому что в очереди стояла моя знакомая, а мне совсем не улыбалось отвечать на ее вопросы о моем проекте. Я толкнула входную дверь, на которой висела афиша вечеринки, и вышла на улицу под шквальный, как его называет Амир, ветер. Мне захотелось, чтобы этот ветер закружил меня, поднял над больницей Августа Виктория, над стенами старого города с золотым куполом мечети Амара, и мягко приземлил на большой кровати в дорогой гостинице, скажем, в Царе Давиде. Я даже выждала несколько секунд, но ничего такого не случилось, и я до горла застегнула молнию на пальто и тяжелым шагом направилась к остановке 27-го автобуса, вспоминая, что говорила первокурсникам, которых гнобили преподаватели. «Не забывай, есть твоя работа, висящая на стене, и есть ты со своим талантом, который не способна стереть никакая критика, даже самая ужасная». Я повторяла это самой себе, ожидая на остановке автобус, но это не сработало. В голове крутилось одно. Уже середина февраля, а дипломный проект подают в июне. И если меня до сих пор не одобрили ни одну из моих идей, то и дальше не одобрят. И я не закончу год, никогда не окончу учебу. И до 50 лет так и буду официанткой, как трогательные официантки с застывшим взглядом из американских фильмов, как эти неулыбчивые люди в автобусе. В Иерусалиме никто не улыбается. Я сажусь в автобусе на свободное место, и все со страхом смотрят на меня и на мою сумку. Вдруг я сейчас взорвусь вместе с ними. Они абсолютно правы, я вот-вот взорвусь, но не вместе с ними, пробормотала я, протирая запотевшее окно. Если бы я жила в Рехавии, подумала я, то уже через четверть часа была бы дома. Зачем мы переехали в Кастель? Что бы произошло, если бы мы подождали, пока я не окончу учебу и смогу перебраться в Тель-Авив? Что нам приспичило? И почему в последнее время наша жизнь так безрадостна? Наши отношения, как натянутая струна, еще чуть-чуть и лопнут. Ему снятся плохие сны, но он их не рассказывает, только говорит: «Мне приснился плохой сон», не вдаваясь в подробности. Из клуба возвращается подавленным, но причину не называет. С другой стороны, вчера ночью вдруг разбудил меня и рассказал жуткую историю, случившуюся с ним в учебке. Его оставили на базе третью субботу подряд, и на него накатила такая депрессия, что он почувствовал, что падает в бездну, а ухватиться не за что, даже за песню, и вдруг обнаружил, что целится из автомата себе в ногу, чтобы искалечить себя и хотя бы так освободиться. Только благодаря Моде, который рванул к нему и в последнюю секунду оттолкнул ствол в сторону, пуля попала не в него, а в стену. Потрясающе. Поразительно. Но во время поездки в пустыню, когда мы только познакомились, он показался мне таким уверенным в себе. Собственно говоря, пока мы не начали жить вместе, я продолжала думать, что он — скала. Даже сейчас, если он в настроении, то может обнять меня так, что унимается моя внутренняя дрожь. Правда, он уже давно не был в настроении. Давно не обхватывал меня своими мускулистыми руками теннисиста. А вчера, когда я стояла под душем, во мне вдруг проснулась тоска по мужчине простому, однослойному, как Цахе друг Ли. Такому, чья боль не проникает в меня. Такому, рядом с которым не надо постоянно осторожничать. Такому, кто дал бы мне опору, чтобы я могла взлететь. Ведь я хочу одного — заниматься искусством. А с тех пор, как мы поселились в этой квартире, у меня ничего не получается. Может быть, творить вообще невозможно, если живешь не один. Я читала интервью с американским писателем, который говорил, что не может писать, если в доме кто-нибудь есть, что ему мешает даже присутствие любимой жены, и каждый год он на 3 месяца уезжает в дом в лесу, где уединяется ото всех. Возможно, я тоже должна все бросить. А может и нет. Может, у меня просто нет таланта, и мне удобно валить свои неудачи на Амира. Хотя без него у меня не было бы сил продолжать. Он единственный, кто все еще верит в меня, кто действительно меня понимает, С Асафом и Надавом, двумя моими бывшими парнями, мне всегда приходилось переводить все, что я хотела сказать, на другой язык, более мужской, что ли. С Амиром мы можем бродить, взявшись за руки, в чаще нюансов. Он смешит меня, когда я огорчена, и поет мне любовные песни, подставляя в текст мое имя. Например, «И ничего меж нами, только Ноа». Или «Without love, where would you be, Ноа?» Еще у нас есть свои словечки, понятные только нам. Например, «нервобоченный», что значит «нервный и озабоченный». Или «пермор» — первое летнее купание в море. Неделю назад я оставила ему на столе любовную записку, а он позвонил в кафе, попросил меня к телефону, нарочно изменил голос и сказал, что видел меня на улице и с тех пор не спит по ночам. А потом спросил, когда мы можем встретиться. Я поддержала его игру и ответила «сегодня». Он спросил «где?» «В постели», — ответила я. По дороге домой я думала, что он ждет меня на улице или на лестнице, ведущей в квартиру Авраама и Джины, как бывало, ждал меня когда-то. «Пусть сегодня он встретит меня на лестнице», — мечтала я, выходя из автобуса. «Пусть раскроет мне объятия. Пусть прошепчет мне на ухо слова утешения, как умеет только он». Я закрыла глаза и представила себе его запах, представила себе, как он меня обнимает, а я утыкаюсь носом во впадину между его плечом и шеей и дышу им. Но на лестнице никого не было. Я открыла дверь, и он подошел меня обнять, но от его рубашки пахло только клубом, табаком, потом, одиночеством и чем-то еще, что я пока не смогла определить. Я ничего не сказала про этот запах, потому что помнила, как он в прошлый раз отреагировал на аналогичное замечание. Я приобняла его, но слегка и торопливо. «Что это?» — спросил он. «Краткое братское объятие?» «Что имеем?» — ответила я и сразу пожалела о сказанном. И тон, и смысл моей реплики, и момент были выбраны неудачно. Я протянула руку, чтобы в качестве компенсации погладить его по щеке. Но было уже поздно. Я не побрился. Перед походом в клуб я обязательно бреюсь, даже если закончилась пена для бритья. Но на этот раз я просто забыл. Сообразил, что еду небритым уже на мосту в Мевасерете, но прикинул, что если вернусь, то опоздаю. Я вел машину дальше, время от времени поглаживая пальцами щетину, пока не переключился на другие мысли. В клубе никто ни слова не сказал про мои заросшие щеки. Нава, как обычно, окинула меня многозначительным взглядом. Шмуэль с энтузиазмом поздоровался со мной, как будто это не он неделю тому назад обвинил меня в том, что я причиняю ему боль. А горячие фанаты из группы кроссвордистов с нетерпением поинтересовались, когда уже мы начнем. И мы начали. Разговор со Шмуэлем все еще жёг меня изнутри, и мне было удобнее, повесив на стену лист с кроссвордом, ускользнуть в мир определений. Два по вертикали, четыре буквы. Столица Эквадора. Кито. Правильно, Гидон. Один по горизонтали, шесть букв. Символ мира. Голубь. Правильно, Маор. Пять по горизонтали, семь букв. Противоположность отчаяния. Надежда. Отлично, Малка. Что ты говоришь, Гидон? Любовь? Но в слове «любовь» третья буква «Б», а у нас третья буква «Д». Да и букв в этом слове только шесть, а надо семь. Гидон поднялся со стула. «Какая разница?» — закричал он вдруг. «Какая разница, Б там или Д? Напиши, что я говорю, и дело с концом!» Группа напряженно ждала, что я ему отвечу. Если бы я был в нормальном состоянии, то этим все бы и закончилось. Я бы просто уступил ему и попытался уладить конфликт. Но я переживал один из тех дней, когда земля уходит из-под ног, и проявил настойчивость. «Я не буду вписывать слово «любовь», — сказал я Гидону, потому что это неправильно и помешает нам в дальнейшем. Он приблизился, с презрением обошел меня и сорвал кроссворд со стены. «Кто ты такой, чтобы диктовать нам, что правильно, а что неправильно?» Он бросил кроссворд на пол. «Посмотри на себя, небритый, на рубашке пятно. Ты похож на психа. Зачем ты прикидываешься нормальным, а?» Я в замешательстве погладил свою щетину и посмотрел на членов кружка в надежде, что они меня спасут. Но их это представление только позабавило. Они ухмылялись, признавая превосходство Гидона, а он, поощряемый их поддержкой, с силой топтал лист, лежащий на полу, и вскоре заполнил его отметинами своих подошв, крича во весь голос: «Не нужны нам твои кроссворды, и ты не нужен, убирайся отсюда!» Я посмотрел на дверь. Может, Шмуэль услышит крики и придет меня защитить? Встанет рядом со мной в своих треснувших очках? Но вместо Шмуэля в комнату вошла Нава. «Все хорошо?» — спросила она, обводя взглядом меня, Гидона и валяющийся на полу кроссворд. «Все совсем нехорошо», — ответил Гидон. «Уровень студентов падает с каждым годом, но сейчас он бьет все рекорды. Вы привели к нам студента-психа. Посмотрите на него. Посмотрите, на кого он похож, даже не побрился. Он должен быть членом этого клуба, а не наставником». В группе послышался ропот одобрения. «Предатели», — подумал я. «С каждым из них я сидел часами. Я терпел поток ненависти, который Малка изливала на родную сестру, сексуальные фантазии раскаивающегося Амации, паранойю Джо. Но в ту минуту, когда я в них нуждаюсь, они поворачиваются ко мне спиной». «Студенты уделяют вам много времени и сил», — раздался авторитетный голос Навы, обращенный к Гидону. «И то, что ты сейчас делаешь, нечестно и непорядочно». Гидон сжался от этих слов. «Я предлагаю прекратить демонстрацию», — сказала Нава и посмотрела на меня. «И не вижу особого смысла продолжать занятия». Я слабо кивнул в знак согласия. Члены кружка один за другим покидали комнату. По дороге каждый из них окинул меня вопросительным взглядом, словно ждал убедительного ответа Гидону. Но слова застряли у меня в горле. Амация, вечно кающийся и сожалеющий, уходил последним. Но через секунду вернулся, ткнул пальцем в пол и спросил: «А как же кроссворд? Кто его разгадает?» «Неразгаданный кроссворд — это нехорошо!» Повернулся на каблуках и вышел. Нава бросила быстрый взгляд на дверь, надеясь, что Амация не вернется. «Тебе пришлось пережить неприятный опыт». «Да», — признался я. Глаза ее смотрели мягко и понимающе, и впервые с тех пор, как я начал работать в клубе волонтером, я почувствовал, что могу поделиться с ней тем, что для меня важно, что я этого хочу. «Я думаю, что сейчас они реагируют особенно остро из-за напряженности в стране», — сказала она, и взгляд ее снова приобрел профессиональную холодность. «Кроме того, у тебя есть проблема с границами. Тебе следует их обозначить. Но об этом я предлагаю поговорить на нашем инструктаже, хорошо?» «Хорошо, конечно, ясно, я понимаю». Окно возможности закрылось. Я остался один в комнате. Поднял с пола кроссворд, попытался его расправить, но только больше порвал. Ничего не поделаешь. Нужно его выбросить в мусор и к следующей неделе составить новый кроссворд. Впрочем, сомневаюсь, что на следующей неделе кто-нибудь придет на занятие. Ведь теперь все знают, что студент, ведущий кружок кроссвордистов, ненормальный. Он должен быть членом этого клуба, а не наставником. Слова Гидона пульсировали в моих висках. Может, он прав? Чем я отличаюсь от членов клуба? Все, что они чувствуют, чувствую и я, только с меньшей интенсивностью. Я так же, как Дан, шарахаюсь от эйфории к отчаянию и наоборот. Как раскаивающийся Амация, каждую минуту противоречу сам себе. Как Шмуэль, остро воспринимая все, и как Ноа в ее худшие дни в Бецалеле, ощущаю жар солнечных лучей, проникающих сквозь кожу и выжигающих меня изнутри. Как и они, я лишён почвы, лишён корней, я изображаю уверенного в себе человека, но знаю, что первый порыв ветра способен меня унести. Меня отделяет от них тонкая черта, но и ее я уже пересек. Еще в армии, когда проходил курс молодого бойца. Если бы не Моди, который успел меня спасти, я оказался бы в кабинете армейского психотерапевта, а потом, как знать, возможно, попал бы сюда, как рядовой член клуба. Я выдернул из доски кнопки, и на мгновение мне захотелось зажать их в ладонях, пока не брызнет кровь. Но вместо этого я убрал их в сумку. Туда же отправил клейкую ленту и подумал, как, черт возьми, протянуть 2 часа до инструктажа. Как я сейчас выйду из комнаты и посмотрю людям в глаза? Шмуэль, по всей видимости, захочет поговорить, но снова не сможет вспомнить мое имя и будет зачесывать волосы то на одну сторону, то на другую, и жаловаться, что я переполнен болью, а ему это неприятно. Не могу я здесь стоять. И сидеть не смогу. Для меня это слишком. Чересчур. Надо отсюда сматываться. И поскорее. «Секунду», — раздался в голове голос разума. «Если ты сейчас уйдешь, не дожидаясь беседы с наставницей, можешь забыть о рекомендации Навы в конце года. Она не станет рекомендовать того, кто не справился с делом». «А зачем справляться?» — спросил еще один голос. Все равно нет никаких шансов, что она даст мне рекомендацию, учитывая, какой мрак в наших отношениях. Кроме того, кто именно хочет быть психологом? Мое представление о себе? Мои подруги, всегда твердившие, что мне идет быть психологом? А сам-то я хочу этого? По-настоящему. Единственное, чего я хочу, это уйти. Это я и должен сделать. Сейчас. Я взял свою сумку и вышел из комнаты, не обращая внимания ни на поднятую бровь Навы, ни на Шмуэля в треснутых очках, который поднялся мне навстречу. Я не ответил Ранену и Ханит, на миг прекратившим флиртовать друг с другом и окликнувшим меня. Быстрым движением руки отмахнулся от Джо, спешившего ко мне с шашками, поднялся по лестнице, уступил дорогу Гидону, который возвращался из туалета и даже не посмотрел на меня, будто ссора между нами мне привиделась. А может, я и в самом деле ее себе вообразил? Может, все это только мои фантазии? Я на секунду задумался, и меня охватило легкое головокружение. Я испугался, что упаду с лестницы, но продолжал подниматься, то прислоняясь к правой стене, то опираясь на левую, пока не вышел на свежий воздух, в пустынный парк, и не побежал по улице, не зная, куда бегу. Наступили тревожные дни. Пушки обстреливают Ливан. В аэропорту Бен-Гурион тоска и уныние. Сельскохозяйственные проекты заморожены, огурцы дрожат от холода. Абу-Даби решает приостановить дипломатические отношения. Нет, Абу-Даби, не оставляй нас. Иерусалим отмечает 3000-летний юбилей. Но никто не приходит на вечеринку, кроме фирмы-организатора Бетти Бетти Бам. Мужчины в костюмах с галстуками требуют выборов, но не могут договориться о дате. Иорданская пара, давшая сыну имя Рабин, скрывается в Израиле от разгневанной толпы соотечественников. 70-летний мужчина нападает на 90-летнюю мать. Детям по ночам снятся теракты. Над мостом в Мивасерете появляется огромное белое облако мысли. На мгновение, всего лишь на мгновение, кажется, что все здесь могло быть иначе. Я держала в руке письмо для Амира и Ноа, но мне не хотелось бросать его в дверную щель. И я хотела послушать, о чем они говорят. «Мы должны выбросить эту фотографию», — сказала Ноа. Ее голос доносился вполне отчетливо. «Чем тебе мешает фотография?» — сказал Амир. Его голос звучал странно. «Не так, как всегда. Он как будто дрожал». «Она тянет нас обоих вниз», — сказала Ноа. «Как нимфа печали, она затягивает нас в свои сети, чтобы утопить». «Бихьят, Ноа, человек сидит на кровати и смотрит в окно на улицу. Кто здесь кого топит?» — спросил Амир чуть глуше. Я представила себе, как они стоят перед фотографией, уперев руки в бока. «Посмотри на его плечи», — ответила Ноа. «Погляди, как они поникли, и какие тяжелые у него руки. Он не смотрит на нас, он смотрит на улицу. Знаешь, почему ты так держишься за эту фотографию? Потому что этот человек хочет уйти, как и ты». «Он не хочет уходить, Ноа, он тоскует почему-то». «Ты тоже тоскуешь? Всегда». «А сейчас, например, о чем ты тоскуешь?» «О тебе». «Я тоже тоскую о тебе. Но я здесь». «Нет, я тоскую о том, каким ты был, пока мы не переехали на эту квартиру». «А каким я был?» «Не знаю, более округлым. Мне казалось, что у тебя внутри большой теплый шар. Жаль тебя разочаровывать, но во мне есть и углы. Мне говорят, что я сумасшедший, но что поделаешь, я не умею срезать углы». Я прикрыла отверстие и прислонилась к стене. Почему они перестали кричать друг на друга? Почему вдруг заговорили так ласково, с таким взаимопониманием? Мы с Машей никогда так не разговаривали. Он тоскует о ней, она тоскует о нем. Тогда что у них не так? И кто сказал ему, что он сумасшедший? И почему полчаса назад они били посуду? Я снова открыла заслонку. Знала, что это некрасиво, но не могла удержаться. «А почему ты больше не танцуешь?» — спросил Амир. «Я танцую. Когда? Когда тебя нет дома». «Почему? Я тебе мешаю?» «Нет, просто когда тебя нет, больше места». «Но у меня аэродинамическое сложение». «Амир, это не имеет отношения к физике. Это скорее ощущение». «Так может, мне уйти? У тебя тогда будет много места, бесконечно много места. Вот видишь, тебе постоянно хочется удрать». «Допустим». Это последнее «допустим» Амир произнес убийственно раздраженным тоном. Я ждала, что бурная ссора возобновится, и они опять начнут кричать и бить стаканы и тарелки. Я даже представила себе, что будет, если Ноа уйдет, а Мир останется дома один, а хозяйка квартиры явится его утешать. Но я тут же разозлилась на себя. «Хватит, Сима, что с тобой?» Я решительно закрыла отверстие, отправилась на кухню, загрузила посудомоечную машину и вымыла раковину. Но краем уха продолжала прислушиваться к происходящему за стеной. Разговор продолжался еще какое-то время. То он говорил, то она, то опять вступал он. Потом все стихло. Как будто они вышли из дома, однако дверь не хлопала, и я не слышала звука шагов по плитке. А через несколько минут раздались другие звуки. Какие издает Ноа, и от каких у меня начинается щемящее томление там, внизу живота. Я представила себе, что они сейчас лежат в постели, его белое длинное тело поверх ее, или, возможно, она на нем опирается на его сильные плечи, целует его грудь, на которой нет ни единого волоска. Грудь у него абсолютно гладкая, как я люблю. А может, он вообще сзади? Поди знай, что вытворяют эти двое. Возможно, он сзади ухватился за ее бедра, за ее узкие бедра и... Заплакала Лилах. Она всегда плачет, когда слышит звуки Ноа. Я подошла к ней и взяла ее на руки. Тело ее было горячим, но мое еще горячее. Как в последний раз. Мы выпускаем когти, сцепляемся ступнями ног, хватаемся за каждый выступ, только бы не соскользнуть. Я тесно прижимаю ее к себе, как в аэропорту перед посадкой. И она обвивается вокруг меня, переворачивает меня на спину, переворачивается сама, а потом я мизинцем, медленно, как она любит, веду, как кистью от ее щеки до ключицы, и рисую линии, круги, круги. Она втягивает меня в себя, сначала язык, затем щеки, затем весь рот, и вот уже моя голова целиком у нее внутри. Мои мысли внутри нее, мои воспоминания в ней. Я спасаюсь в последнюю секунду. Кусаю за плечо себя, потом ее, и она вскрикивает «Ай!» и говорит «Посмотри мне в глаза». Притягивает мою голову к себе так, чтобы я смотрел ей в глаза и чувствовал себя обманщиком, хотя я никогда ее не обманывал. Я ныряю в ее шею, чтобы спрятаться, скрыться. Она слегка дрожит, ее немного знобит, но она настаивает. «Посмотри мне в глаза, Амир». Я змеиной тропой поднимаюсь от шеи к щекам, и снова мое лицо перед ее лицом, мой нос перед ее носом, и она улыбается. «Я люблю твои глаза, когда ты возбужден. Они стреляют желтыми искрами, как будто из них вот-вот повалит дым». Я смущенно моргаю, словно кокетка, и говорю «спасибо». Чувствую, что теперь, после ее слов, мои глаза действительно пылают огнем, что скоро огонь охватит простыню, одеяло, шкаф, перекинется на гостиную, сожжет фотографию грустного мужчины, который попытается сбежать через окно, но не успеет, и пламя сквозь дыру для бойлера прорвется к Симе и Маше, и дальше на пустырь к ее таму. «Давай», — говорит Ноа, спасая меня от пожара, — «иди уже ко мне». Но я немного задерживаюсь, чтобы окончательно свести ее с ума, провожу языком вокруг ее пупка, облизывая его, как стаканчик мороженого, целую внутреннюю часть ее бедер один раз, другой. А затем, когда я уже больше не могу, а она тянет меня за волосы, как Самсона, «Иди, ну же!» Я резким движением отбрасываю одеяло и иду. После взрыва она торопится в душ. Я говорю, «Куда ты убегаешь?» «Чтобы не было воспаления, ты ведь знаешь», — извиняется она. «Но я думаю, что дело не в воспалении, а в том, что нам трудно находиться в одном пространстве больше нескольких минут». И говорю ей, «Не поранься об осколке!» «Вау!» — вспоминает она. «Мне до сих пор не верится, что ты это натворил». Я ухмыляюсь. «Не забывай, что я наполовину грек». Она наполовину испуганная повторяет. «Мне до сих пор не верится». «Надень хотя бы тапочки», — настаиваю я и бросаю ей одну свою, а вторую ее тапку. Она обувается и, хромая, выходит. Я остаюсь лежать в постели, укрываюсь одеялом, и у меня в голове мелькает картина нашей ссоры. Я не знаю, радоваться мне, что меня наконец-то разобрало, или паниковать, что разобрала на такие мелкие части. Минуты бегут, но не возвращается, и я все больше склоняюсь в сторону паники и думаю, что, возможно, нам и в самом деле нужна передышка. Эта квартира давит на нас, загоняет каждого в его темный угол. Откуда во мне взялась эта слепая ярость, так на меня не похожа? Чуткий психолог обязан выдерживать все, Чёткий психолог не пользуется словами, чтобы ранить других, не обнажает свою злость и ни в коем случае не бьет тарелки. Проклятие, может, мне и правда надо отойти в сторону, чтобы успокоиться. Молодец, Амира, давненько ты не убегал. Твои женщины меняются, а история повторяется. Ты просто подсел на это. Подсел на мышечное напряжение, предшествующее расставанию. На магию обаяния, способную воздействовать на людей, которые тебя еще не знают. Но нет, мы не дадим тебе отдалить ту единственную женщину, которая сумела по-настоящему сблизиться с тобой. Единственную женщину, которой ты позволил прикоснуться к черному сгустку внутри тебя и даже его погладить. Подвинься. Но возвращается из душа, одетая в свою овечью пижаму. Я прижимаюсь к стене и немного приподнимаю одеяло, чтобы она легла. Лицо у нее очень серьезное, брови нахмурены. Я чувствую, как ее мысли скребут край моего сознания, чуть ли не складываются в слова, но не собираюсь спрашивать, о чем она думает, чтобы она меня не спрашивала. «Выбросишь потом осколки?» — говорит она, и я согласно киваю в ответ. «Надо купить новые тарелки», — продолжает она. «А то нам не из чего есть». «Конечно», — отвечаю я. И привычное злое жужжание, утихшее, пока мы занимались любовью, оно всегда утихает, когда мы занимаемся любовью, звучит снова. Она поворачивается ко мне спиной, и я думаю, а что, если на этот раз мне и в самом деле придется уйти, и все эти разговоры о зависимости не более чем дымовая завеса, туман на поле психологической войны, которую я веду против себя, лишь бы не видеть горькую правду. В последнее время нам плохо. Просто плохо. А если задуматься, то нам никогда и не было хорошо вместе, за исключением первых медовых недель, да еще первого месяца здесь, в этой квартире. И нескольких дней после Хануки. Проклятие, это вечное шарахание. Стоит мне что-то решить, я тотчас выдумываю контраргумент. Линии стираются между добром и злом, между одним человеком и другим, между нами и всей этой паникой вокруг, всеми этими взрывами и актами мести. Нам обещали ясность и простоту, но оказалось, что это вранье. Все размыто, даже границы между рассудком и безумием. Вот я авторитетная личность, а минуту спустя небритый тип, и они тянут меня в свою больную сторону. Это как в детской игре. Вы рисуете мелом линию, а потом беретесь за руки и пытаетесь перетянуть соперника на свою половину, за черту. Но здесь даже черты нет, в лучшем случае маленькая звездочка. Маленькая звездочка, которая отличает меня от меня же другого, и так легко, бац, исчезает. Как в армии на учениях. Прежде чем я успеваю сделать вдох и защититься, грудь сжимается, спину покалывает от страха, горло царапают осколки стекла, а в висках стучит псих, псих, псих. Между тем снова ужас опит во сне. Жужжание прекращается. Оно стихает всегда, стоит ей уснуть, и наступает тишина. И во мне начинает, как поет Эхуд Банай, бить родник. Теперь я могу придвинуться к ней и шептать ей на ухо ласковые слова. Я говорю ей, что душа моя вплетена в ее душу, что нет женщины, подобной ей, что я постоянно бесстыдно желаю ее. И все это правда. Она улыбается во сне. Я целую ее в щеку и в мочку уха, приподнимаюсь осторожно, чтобы не потревожить ее сон, перелезаю через нее, сую ноги в тапочки, одна моя мне впору, а вторая ее, она мне мала, достаю из-за холодильника веник и начинаю сметать осколки тарелок, которые швырнул на пол в разгар ссоры с криком «Не желаю ничего слышать о твоем дипломном проекте! Не желаю!» Удивительно, до чего далеко разлетелись эти осколки. Я нахожу их возле входной двери и за телевизором, и под диваном. Один валяется рядом с письмом Моди, которое я заметил только сейчас. Странно. Когда Сима успела его бросить? Неужели ждала, пока мы не закончим? Неужели она все слышала? Но мне все равно. Пусть слушает. Пусть думает, что я сошел с ума. Даже в клубе так думают, но мне это безразлично. Главное, что у меня есть письмо от Моди. Можно на время отложить веник в сторону, сесть в кресло и прочитать. «Амиго! Я должен тебе кое-что рассказать. Лучше бы ты был здесь, и я бы рассказал тебе это с глазу на глаз. Но пока все, что у нас есть, — это письма, а мне необходимо с тобой поделиться. Стало быть, вперед, устраивайся поудобнее и читай. Зовут ее Нина, и она чешка. Безумно красивая, вроде Ольги, русской девчонки, которая училась с нами в школе классом младше, только еще более утонченная. Мы встретились в агентстве, которое организует однодневные походы к ближайшему вулкану Пакайя. Мы оба стояли в очереди и ждали, пока агент не закончит обслуживание большой группы немцев. На стене у нее за спиной висели фотографии вулкана, снятого с самолета. Но я смотрел на них, ничего не видя. Мой взгляд был прикован к ней, и меня восхищала в ней каждая деталь. Аристократический нос, аккуратные брови домиком, грациозная, дивной белизны и гладкости шея, прости за пафосную ее шею, когда я рассмотрел ее ближе, действительно шедевр. Что самое странное, она тоже положила на меня глаз. До сих пор не понимаю, что она нашла во мне, но, по-видимому, существует тип девушек, которым по вкусу рослые и крепкие израильские парни с растрепанными волосами. Во всяком случае, она смотрела на меня, а я на нее, и чем дольше мы ждали своей очереди, тем более долгими и убедительными становились наши взгляды. Я как раз пытался мысленно перевести на английский все известные мне фразы, необходимые для знакомства, когда дверь вдруг открылась, в помещение вошел тощий парень в рваных джинсах, уселся рядом с моей будущей женой и завел с ней разговор на каком-то странном языке. «Невероятно», — пробормотал я себе под нос. «Что за невезуха, как только девушка проявляет ко мне интерес, тут же выясняется, что у нее уже кто-то есть». Я встал и начал расхаживать по агентству. Жутко взвинченный туда-сюда, туда-сюда. «Извините, вы тоже интересуетесь поездкой в Пакайю?» — обратился ко мне по-английски ее приятель, этот извращенец и враг Израиля. «Да», — лаконично ответил я. «Когда?» «Завтра. Вы тоже?» «Мы разговорились». Светская беседа мучелеру на английском. Оказалось, они чехи. Путешествуют уже 2 месяца. Побывали в Эквадоре и в Перу. А теперь, как и я, перебрались в Гватемалу. Правда, путешествующих чехов не так уж много. В Чехии мало денег. С экономикой у них хуже некуда. Но в них с сестрой еще с малых лет вселился бес любопытства насчет индейцев, и они бешено работали 5 лет, чтобы скопить на поездку. Его сестра? Теперь я посмотрел на них и действительно обнаружил сходство. Носы одинаковые. «Вам нравится путешествие?» — набравшись смелости, обратился я к ней. «Она не говорит по-английски», — извинился за нее брат. «Только по-чешски и по-русски». Он перевел ей мой вопрос. Она ответила длинной фразой и, пока говорила, смотрела мне в глаза. Он не успел перевести, потому что клерк позвал нас к стойке. Мы вдвоем записались в группу, которая поедет к вулкану завтра, и договорились встретиться за ужином в единственном в городе ресторане. Я пришел в ресторан, чисто выбритый, в своей единственной рубашке, на которой пока еще не было пятен. Она сидела за столом в одиночестве. Я спросил ее по-английски, где ее брат, но она развела ладони в стороны, как бы говоря, «Понятия не имею, что вы сейчас сказали, но звучит интересно». Я указал на пустой стул рядом с ней и описал рукой полукруг, что должно было означать «где». «А-а-а!» — на ее лице появилось выражение облегчения. Она прижалась щекой к ладони. Я так понял, что он спит. С одной стороны, я обрадовался. Никто не помешает созданию романтической атмосферы. С другой стороны, откуда взяться романтической атмосфере, если мы не можем поговорить? Подошла официантка. Нина заказала огромный салат, фотография которого красовалась в меню. А я заказал чураска. Дешевое местное блюдо, включающее мясо, рис, бобы, бананы и авокадо. Официантка ушла, а мы уставились на скатерть и смущенно засмеялись. Ситуация забавляла в равной степени нас обоих. Оказалось, что кроме прочих достоинств, у Нины есть еще ямочки. Когда мы отсмеялись, она поймала мой взгляд, а потом несколько долгих минут не отводила глаз, гипнотизируя меня глубиной 2 серо-голубых озер, пока я не забыл, что мы сидим в ресторане, и вокруг нас люди. Мне почудилось, что мы одни в этом мире, а я плыву, ты точно решишь, что я спятил. Это было реальное физическое ощущение, и я едва не начал грести руками посреди ресторана. Когда я почувствовал, что начинаю тонуть, я отвел взгляд. Прежде чем меня охватило смущение, она достала из сумки плеер, аккуратно, словно бы невзначай коснувшись моих щек, надела мне на уши наушники и нажала play. Мою голову наполнила классическая музыка, но легкая и бодрая, с озорными флейтами пиккола, треугольником и настойчивым тромбоном. «Дворжик», — пояснила она, указывая на плеер. «Дворжик», — понимающе кивнул я, как будто знаю дворжика с детства. Я подумал, что она дала мне послушать дворжика не только потому, что это красивая музыка, но и потому, что хотела передать мне без слов, что она чувствует. Я наклонился и драматическим жестом вытащил свой плеер. Поискал среди своих дисков подходящий и в итоге остановился на детской истории рок-группы «Машина». Принц влюблен в золотовласую принцессу. У меня никогда не хватило бы смелости дать послушать эту песню израильской девушке на первом свидании, но с чешкой, за границей, почему бы и нет? Она слушала, и когда во второй раз зазвучал припев, принялась подпевать, безбожно коверкая слова. Тем временем прибыла официантка с нашей едой. «Ты ведь знаешь, братишка, как я ем?» «Как невоспитанный ребенок с нарушенной координацией, если верить Ноа». Короче, я старался показать себя обладателем самых джентльменских в мире манер. Не лезть локтями в соус, ножом орудовать медленно и аккуратно, как ученик британской школы-пансиона. Похоже, я немного переусердствовал, потому что через несколько минут она разразилась полупридушенным смехом и изобразила, как я ем, предельно серьезный и сосредоточенный на выполнении возложенной на меня миссии. В ответ я изобразил, что делает она, ковыряет вилкой овощи в салате, но практически ничего не ест. Так между нами завязался оживленный диалог, в котором участвовали наши ладони, большие пальцы рук, глаза, брови, шеи и интонации. Что я тебе скажу? Искусство мимов Ханоха, Розена и Сефи Ривлина — ничто по сравнению с тем, что демонстрировали мы. Самое смешное, что, обернувшись в какой-то момент, я обнаружил, что мы — самая болтливая пара в ресторане. Остальные четыре пары, две были местными, еще две туристами, сидели друг напротив друга, не произнося ни слова, смотрели в потолок или скучающе изучали меню. Потом мы пошли ко мне в номер. По дороге мы полакомились жареной кукурузой на палочке, хотя в путеводителе написано, что делать этого не рекомендуется. Пока нам грели кукурузу, стало прохладнее. Нина терла руки, и я рыцарски отдал ей свою куртку. Межнациональный язык ухаживания. Взамен я получил влажный поцелуй в щеку и руку, обвившую мою талию. Мы съели кукурузу и зашагали дальше. О том, что произошло в номере, могу сказать одно. У меня нет слов. С тех пор мы вместе, уже 6 ночей, и нам не скучно ни мгновения. Как сказал бы Йоси Херсонский, если бы мы с Ниной выступали в развлекательном шоу, а он его рецензировал. Оригинально? Бесспорно. Рекомендуется всем? Вопрос. Я понятия не имею, как долго может продолжаться это без слов. Помнишь, как когда-то подписывали юмористические рисунки в газетах? Я только знаю, что 2 моих самых больших провала в любви, включая Ади, случились из-за слов, сказанных в неподходящее время, а тишина позволяет мне слышать Нину лучше, чем любую другую женщину. Я слушаю ее ноздри, когда они немного расширяются, это признак ее желания. Ее ямочки, у нее есть ямочки грусти, и есть ямочки радости, и я уже научился их различать. Я слушаю ее походку, ее неожиданные остановки, и постоянно слушаю ее внутреннюю музыку. Что такое внутренняя музыка? А, хорошо, что ты спрашиваешь, потому что я как раз разработал на этот счет теорию. Когда целыми днями молчишь, времени для разработки теории предостаточно. Вот ее суть. В каждом из нас постоянно звучит тихая внутренняя музыка. И она задает ритм, в котором мы любим, пишем, восторгаемся. Восторг, к примеру, я добавил прямо сейчас, прислушавшись к собственной внутренней музыке. Если ты прекратишь читать и на секунду закроешь глаза, то услышишь свою внутреннюю музыку. Или соседку сверху, орущую на детей. Во всяком случае, эта внутренняя музыка влияет на внешнюю музыку, которую мы любим. Обычно люди ищут такую внешнюю музыку, которая созвучна с их внутренней. Например, тот, в ком безумствует агрессивная музыка, будет покупать диски с соответствующими композициями, способными ее уравновесить, не слишком от нее отдаляясь. Тот, у кого в душе звучит скрытое напряжение, будет искать музыку, с помощью которой от него избавиться. Так же и с людьми. Если ты думаешь, что люди выбирают себе пару, ориентируясь на внешность, богатство или ум, ты сильно ошибаешься. Первое свидание — это, по сути, концерт. Люди едят, пьют, рассказывают друг другу о своей жизни, делятся впечатлениями о книгах и фильмах, но одновременно слушают внутреннюю музыку собеседника и прикидывают, смогут ли они играть вместе, составят ли их звуки гармоничный аккорд, и только после этого сердце принимает решение. И в дальнейшем пара остается парой не потому, что им интересно разговаривать, и не потому, что она достаточно отличается от его матери, и не потому, что он достаточно похож на ее отца, а потому что их внутренняя музыка способна долго сохранять эту гармонию. Если же она диссонирует, или сливается в одно, или оглушает, то не помогут никакие суды, никакие психологические консультации. рано или поздно наступает момент, когда она начинает раздражать и резать ей или ему слух. Или не начинает. Любая теория хромает, когда дело доходит до любви. Вот ты пишешь, что квартира в Кастеле не только не сблизила вас снова, но даже отдалила. В чем логика? Ладно, она застряла со своим дипломным проектом, а ты не в себе из-за клуба, но вы все еще спите вместе. По-студенчески едите спагетти в соусе и вместе распеваете песни с диска Нирваны Unplugged. Мне прислал его один американец, и это реально круто. Согласен? Надеюсь, что у вас все получится. Не ломайте инструменты, не бросайте играть вместе. В общем, как ты писал, но проникла тебе в душу, как не проникала ни одна другая девушка. И она от тебя без ума. Я видел, как она на тебя смотрит, когда ты говоришь, и видел, как ты смотришь на нее, когда она танцует. Тьфу, с письмами вечная проблема. Они приходят с сумасшедшей задержкой. Я пишу тебе оно, но никто не знает, что с ней будет, когда дойдет письмо. И со мной тоже. Я пишу тебе о Нине, но к тому времени, когда ты получишь это письмо, она уже вернется в Чехию. Пока, слава богу, она спит в моей постели. Одеяло зажато у нее между ног, и она обнимает подушку. Ее внутренняя музыка, немного неотчетливая, трудноуловимая, продолжает играть даже в ее снах. Что ей снится? Я сижу за столом и записываю это, чтобы потом иметь доказательство, что последняя неделя действительно была. Так и слышу, как ты говоришь: «Ага, значит, ты нуждаешься в словах». Ну да, нуждаюсь. Время от времени в окно доносится рычание вулкана. В последний раз извержение было 2 года назад. Город засыпало пеплом, люди дышали через хирургические маски. С тех пор на улицах витает ощущение неминуемой катастрофы. Каждый раз, стоит вулкану кашлянуть, люди останавливаются и крестятся. Они верят, что вулкан — это бог огня, но христианское крестное знамение распространяется и на него. Удивительно, как тут все перемешано. В любом случае, завтра утром мы отправляемся к озеру Атитлан. Надеюсь, извержение не начнется именно сегодня, в нашу последнюю ночь здесь. Надеюсь также, что не слишком вынес тебе мозг. Мне позарез надо было поговорить с кем-нибудь на иврите. И прости за обилие скобок в письме. Сейчас перечитал написанное и ужаснулся. Люблю. Моди. Постскриптум. Вспомнил кое-что важное. Что там с Хапаэлем? По последним данным, мы были на 5-м месте. На какую позицию мы скатились с тех пор? «У меня экзамен», — сказал Амир. «Ну ты обещал», — напомнил я ему тоном самого обделенного человека в мире. «Кроме того, это последний матч в сезоне, когда ХПЛ играет в Иерусалиме». «Ничего подобного», — возразил Амир. «Будут еще матчи на Кубок Израиля». Но я настаивал. «Даже если и Бейтар, и ХПЛ выйдут в полуфинал, то играть они будут в Рамат-Гане». «Ого», — сказал он. И все же я чувствовал, что не убедил его. Поэтому я сильно-сильно подумал «да», как делал, когда хотел, чтобы Гиди взял меня с собой на игру, и мысленно 4 раза подряд повторил слово «да». И правда, Амир улыбнулся и сказал: «Ладно, но при одном условии». Я думал, он скажет, что я должен лучше вести себя в школе, что маме с папой и без того нелегко, но вместо этого он сказал: «Поклянись, что не проболтаешься на трибуне, что я болею за ХПЛ, потому что иначе мне конец». Я засмеялся и прижал руку к карману. «Хорошо, клянусь». В субботу в полдень в черных брюках, желтой рубашке и шарфе, которую он мне подарил, я постучал к ним в дверь. Мне открыла Ноа. «Мы тебя ждали», — и добавила: «Сегодня большой день, правда?» Амир внезапно вынырнул из-за ее спины и сказал: «Да, сегодня большой день для Шалома Тиквы. К 30-й минуте 3-0 в пользу Хапаэля». А я сказал: «Размечтался, 3-0 в пользу Бейтара, а Хана забил 3 гола». «Оба вы придурки», — сказала Ноа. «Ей-богу». Амир запрыгал, напевая: «Он придурок, дурок, дурок». Я присоединился к нему, размахивая шарфом вокруг головы, как ковбой. Ноа сказала: «Я должна вас сфотографировать». Я подумал, что это будет круто, и даже принял особую позу с растянутым в руках шарфом, как по телевизору. Но Амир внезапно перестал прыгать и сказал не очень приятным тоном: «Не обязательно все фотографировать, можно просто помнить». Ноа обиделась и сказала: «Ладно, не буду вам мешать», и ушла на кухню. Тут я вспомнил ее записку о том, что в последнее время у них путаются слова, и захотел их помирить. Прямо сейчас, на месте, взять их мизинцы, соединить вместе и сказать: «Мирись, мирись, мирись». Но подумал, что если с моими родителями это не работает, почему должно сработать с Амиром и Ноа? Я отказался от этой идеи и сказал Амиру: «Пойдем?» «Яла!» — воскликнул он и открыл дверь. Он не попрощался с Ноа, поэтому я за него крикнул «пока». И Ноа из кухни тоже крикнула «желаю хорошо провести время». Только тогда он буркнул «спасибо». Это было очень слабенькое «спасибо», не настоящее. И он тут же стал меня торопить. «Ну, чего ждешь? Пошли». «Неужели он весь день будет так себя вести?» — подумал я. «Баса». Но не успели мы сесть в машину, как он снова превратился в доброго Амира, которого я знал. Он включил радио и сказал: «Как же здорово, что ты придумал про футбол ее там. Мне сейчас именно это и надо. Знаешь, когда я в последний раз ходил на футбол? 5 лет назад. ХПЛ играл с Маккаби. Мы проиграли 4-0». Я ответил, что в последнем матче, который я видел, Бейтар выиграл у Маккаби Хайфа 2-0. И сразу вспомнил, что тогда еще был жив Гиди. Тогда у меня еще был брат. Амир как будто прочитал мои мысли. «С кем ты был на стадионе? С Гиди?» Я ответил: «Да». И еще вспомнил, что когда мы ездили на стадион, Гиди меня как будто не замечал, потому что не хотел, чтобы товарищи приняли его за няньку, но за воротами стадиона он об этом забывал и говорил мне: «Слушай, Йоня, ты не отходишь от меня ни на шаг». Он брал меня за руку, прокладывал нам путь сквозь толпу, находил мне хорошее место и следил, чтобы никто меня не толкнул. Однажды меня случайно пихнул какой-то арс, и Гиди схватил его за воротник и сказал: «Яхбаль, смотри, куда прешь». А тот боднул его головой. Гиди ответил тем же, и они начали обмениваться тычками, и соседи по трибуне встали, чтобы лучше видеть, но тут, в эту самую минуту, Харази забил ХПЛю гол, и все обрадовались, запрыгали, стали обниматься, и Гиди с Арсом тоже. И Гиди сказал ему: «Главное, чтобы чемпионат был наш». А Арс ответил: «И чемпионат, и кубок». Теперь он вспомнил Гиди. Я уже знаю, как меняют цвет его глаза, когда это происходит, но не знаю, утешать его, помочь ему выплеснуть воспоминания наружу или сменить тему. Так что я молчу. В такие минуты я думаю, что отношения, возникшие между нами, возможно, не так просты. В конце концов, я уеду из Кастеля, а он... Мало того, что у него больше нет Гиди, так и я исчезну. Ладно, хватит самобичевания, думаю я, и проскакиваю еще один светофор. Нельзя позволять страху разлуки диктовать нам, что делать. «Паркуйся здесь, на тротуаре», — предлагает Ютам. «А не слишком далеко?» — удивляюсь я. «Ближе все давно занято», — отвечает он с уверенностью бывалого болельщика. Я вспомнил, как однажды ночью отправился с девушкой на берег моря, и настал момент, когда она остановилась, поцеловала меня и потащила под какой-то навес, но что-то в том, как она двигалась, как расстилала под нами полотенце, сказала мне, что она пытается воспроизвести то, что у нее уже было здесь с кем-то другим. «Отсюда короче», — говорит ее там, увлекая меня на боковую дорогу, и я подчиняюсь. Нас несет к стадиону волна болельщиков. Вокруг нас флаги, шляпы, шарфы. Все черно-желтые. Но все же я ощущаю привычное волнение, как когда-то в окружении красных флагов ХПЛя. «Купим семечек», — предлагаю я. Но он хочет фруктового мороженого. Желтого, ясное дело. Я покупаю ее там у лимонное, а себе малиновое. По крайней мере, так у меня будет хоть что-то красное. Потому что все прочие красные аксессуары остались дома. Кто-то опробует свою дудку, и толпа возле касс отзывается нестройным «Оле!». У нас билеты уже есть. Я купил их в четверг, чтобы не толкаться у кассы. У входных ворот тоже изрядная давка, поэтому я ставлю ее там перед собой и обнимаю руками, чтобы защитить. Какой же он тощий, думаю я, кожа до кости. Мы медленно продвигаемся вперед. Шаг — и встали. Еще шаг — и снова встали. Полицейские после недавних терактов усилили бдительность и тщательно проверяют каждого входящего. «Да шевелитесь вы, игра вот-вот начнется», — ворчит отец, посадивший на плечи сына. «Что-то к ним прицепился, они выполняют свою работу», — одергивают его два парня-близнеца, стоящие за нами. «Интересно, как мы с Йотамом выглядим со стороны?» — мелькает у меня. «Как отец и сын? Или как братья?» Контролер берет у меня два билета и надрывает их. Немного похоже на то, как сын в день смерти отца надрывает рубашку, думаю я и прячу билеты поглубже в карман. Мы входим. На весь стадион, сотрясая бетонные стены и сердца, гремят песни болельщиков. На нас из ниоткуда проливается дождь конфетти, смывая все мысли. Нет клуба рукопомощи. Нет «но». Нет раздражения. Футбол — это чистый кайф. Йотам вырывается из моей хватки и бежит вверх по лестнице. Я мчусь за ним, перепрыгивая через ступеньки, и беззвучно реву: «Красные идут, красные идут». Это самый потрясающий миг, когда, поднявшись по ступенькам, ты вдруг видишь перед собой зеленое поле, болельщиков, заполнивших трибуны напротив, и разминающихся игроков. Это как в Эйлате, когда ныряешь в море с трубкой и в маске, и тебя сразу окружают рыбы и кораллы. «Наших болельщиков здесь вообще нет», — сказал Амир, останавливаясь рядом со мной. Я приложил палец к губам, напоминая ему, что он на стадионе Тедди. «Верно». Он хлопнул себя ладонью по лбу и шепнул мне на ухо: «Ты должен быстренько обучить меня парочке ваших песен, чтобы меня не разоблачили». «Есть песня об Ахане», — начал я, пока он вел нас к двум свободным местам посередине трибуны. Перед нами сидел высокий крепкий парень, и Амир попросил его поменяться с товарищем местами, потому что ребенку, то есть мне, не видно поля. Под трибуной, направляясь к скамейке Хапаэля, прошел Моше Синай, и болельщики вскочили и принялись осыпать его ругательствами. Амир улыбнулся мне, но я заметил, что он немного раздражен. Затем болельщики развернули огромный флаг, протянув его снизу доверху. Каждый из них брался за край полотнища и передавал его сидящим у него за спиной. Под флагом было темно, жарко и ужасно воняло. Амир наклонился ко мне и прошептал: «Не могу поверить, что я под флагом Бейтара. В следующий раз пойдем на стадион Блюмфилд». «Не проблема», — ответил я, радуясь про себя, что в наших планах уже появился следующий раз. Потом началась игра, и все закричали друг другу: «Садитесь, садитесь!» Но никто не хотел показаться придурком, который сядет первым, поэтому все продолжали стоять. В первом тайме игроки все время лажали, а судья свистел и раздавал желтые карточки. По воротам никто не бил, если не считать одного углового, который пробил Пишент, и мяч по ошибке едва не влетел в сетку. Болельщики, горланившие перед началом игры песни, постепенно успокоились, сели и начали лузгать семечки. И только по окончании первого тайма, когда Моше Синай шел под трибунами в раздевалку, снова вскочили на ноги и начали швырять в него пластиковые бутылки и выкрикивать оскорбления. «Во втором тайме обязательно забьют», — пообещал Амир. «Наши», — сказал я, вспомнив программу Ехуды Баркана, которую видел на этой неделе по телевизору. Я не рассказывал Амиру об этой программе, чтобы не пугать его. А дело было так. Болельщика хайфского Маккаби посадили среди фанатов Бейтара в желтой бейтаровской форме, под которой была зеленая майка Маккаби. Через несколько минут он снял желтую майку, остался в зеленой и начал громко поддерживать свою команду. Ох, и досталось ему от фанатов Бейтара. Его отвезли в больницу, где наложили ему на голову 10 швов. «Только бы Хапаэль не забил гол», — молился я про себя. Мне совсем не хотелось, чтобы Амиру накладывали швы. Но в самом начале второго тайма именно это и случилось. Шмулик Леви, находясь на нашей половине поля, потерял мяч. Его перехватил Алон Афир. Он добежал до боковой линии, почти до отметки углового, и навесил в штрафную. Наш вратарь Ицек Корнфайн дернулся поймать мяч, но Нисим Авитан высоко подпрыгнул и головой послал его в сетку ворот. На стадионе мгновенно настала полная тишина. Гробовая. Как в школе, когда наша классная руководительница Адина говорит: «Если не прекратите шуметь, сейчас дам вам контрольную». Я посмотрел на Амира, надеялся, что он промолчит, и молился, чтобы он молчал, но он открыл рот и закричал: «Как? Я радовался чудесному голу Хапаэля и не мог удержать эту радость в себе, но вместо «есть» у меня вдруг вырвалось «как». Три горестных вопля пронеслись над ошеломленными трибунами. Я там посмотрел на меня с тревогой. Ко мне в недоумении повернулись головы соседей. «Как?» — продолжал кричать я. «Как они пропустили такой гол?» «Защита у нас мусор», — ответил мне болельщик, сидевший двумя рядами ниже. «А тренер — дерьмо», — добавил другой из ряда выше. Несколько человек вскочили с мест и принялись скандировать, обращаясь к тренеру: «Уходи! Уходи! Уходи!» Игроки Бейтара выглядели растерянными. В свою очередь Хапаэль ушел в глухую защиту. «Скромный счет 1-0. Это все, что нам нужно. В этом мы специалисты. Уже долгие годы». Ближе к концу матча у Бейтара появилось несколько возможностей. Два мяча Йоси Абуксиса просвистели над верхней штангой, и Йотам схватился за голову. Я с великодушием победителя похлопал его по плечу. «Погоди», — сказал он мне, — «время еще есть». Но буквально через секунду после его слов раздался свисток судьи, футболисты ХПЛ обняли Моше Синая и быстренько побежали в раздевалку, чтобы не получить бутылками по голове. Толпа ринулась к ограждению, провожая их потоком проклятий. Но вот поле опустело, и облаивать стало некого. Болельщики потянулись к выходу. Мы с Йотамом подождали, пока не уйдет последний, разглядывая шелуху от семечек, обертки от мороженого и смятые и растоптанные листы спецвыпуска фанатской газеты. По дороге к машине мы молчали. Я по опыту знал, какие чувства владеют человеком после проигрыша любимой команды. Сил нет ни на что, и уж точно на болтовню с болельщиком победившего соперника. Мы тронулись с места, и я сказал Йотаму: «Ничего страшного, это еще не конец, впереди еще 7 игр». «Это да», — ответил он, — «но мы полный отстой». «Так и есть», — подтвердил я, — «вы действительно отстой». И тут он заверещал, копируя мою интонацию: «Как это они отстой?» Мы расхохотались и долго не могли остановиться. У меня потекло из носа, глаза наполнились слезами, и я с трудом различал дорогу, но стоило мне успокоиться, и он вскрикивал: «Как?» И меня снова начинало трясти от смеха. «Это было круто», — сказал я, когда мы остановились на светофоре. «Да», — ответил я там, — «мне не терпится рассказать про это». И он умолк. «Гиди?» — спросил я. И его смех убежал струйкой, как вода из ванны, когда выдернешь пробку. «Да», — ответил он. «Я иногда ему что-нибудь рассказываю. Иду на пустырь и разговариваю с ним. Но ты не волнуйся. Я знаю, что он умер и меня не слышит. Я знаю». «Ты скучаешь по нему?» — спросил я и тут же подумал, что впервые задал ему такой прямой вопрос. «Иногда», — ответил он, прижимая палец к стеклу, словно хотел оставить на стекле отпечаток. «Когда особенно?» — чуть было не спросил я, но прикусил язык. Я не был уверен, что ему надо помочь вслух высказать свои подавленные мысли. Все-таки он еще ребенок. Захочет, сам расскажет. Он продолжал держать палец на оконном стекле. До дома мы доехали молча. Я припарковал машину и взглянул на него. Он выглядел удрученным. Волосы растрёпаны, желтая рубашка на груди в пятнах, вероятно, от мороженого. Вместо того, чтобы открыть дверцу машины, он только глубже вжался в кресло. «Все в порядке?» — спросил я. Он утвердительно кивнул, но слишком медленно. «Это потому, что мы заговорили о Гиде?» «Нет». «Потому что Бейтар проиграл?» «Нет». «Так что же случилось?» Он поиграл ремнем безопасности, то натягивая его, то ослабляя. Я отстегнул свой и протянул руку к дверце. Не для того, чтобы выйти, а чтобы впустить немного воздуха. И тут он сказал, вернее, быстро выпалил: «Мне не хочется идти домой». Он с опаской покосился на меня, желая убедиться, что я не убегаю. Я вернул руку на руль и спросил: «Почему?» Он ничего не сказал. Несколько месяцев назад, когда мы снова еще имели обыкновение болтать о разном, она сказала мне, что когда людям трудно говорить, можно, если хорошенько присмотреться, видеть, как слова поднимаются и опускаются у них в горле. Иногда слово может добраться до кончика языка, но в последнее мгновение быстро соскользнет назад. Я взглянул на горло Йотама. «В его возрасте я тоже не хотел возвращаться домой», — подумал я. «Но если бы кто-нибудь спросил меня, почему, я не знал бы, что ответить». «В последний год у вас было не самое счастливое время», — полувопросительно сказал я, и в голове у меня возникла картина — десятки поминальных свечей, зажженных в гостиной. Я там кивнул, или просто слегка шевельнул головой. «И родители твои уже не те, что были раньше», — продолжил я. «Я имею в виду до того, как погиб Гиди». Теперь он кивнул, без сомнения. «У них нет для тебя времени», — сказал я. «Они едва замечают, что с тобой происходит. Ты можешь исчезнуть на полдня, но это их не заботит». «Да», — сказал он, и, словно участник эстафеты, принявший палочку от товарища по команде, подхватил мой рассказ. «Мама целый день ничего не делает, только сидит и рассматривает его фотографии. А если я прохожу по гостиной, зовет меня посмотреть вместе с ней. Но сколько можно смотреть один и тот же альбом? В конце концов, это надоедает. А папа нарочно допоздна остается на работе. А когда возвращается домой, то уже не насвистывает, как раньше, а просто тихо закрывает за собой дверь, будто стесняется войти. Потом быстро ест, обычно в одиночестве, смотрит новости на первом и на втором канале, вслух комментирует, хотя его никто не слушает, выключает телевизор и идет спать. Со мной он почти не разговаривает, не заходит ко мне перед сном. А раньше приходил каждый вечер, расспрашивал, что было в школе, и мама тоже приходила укрыть меня одеялом. Хотя я и так был укрыт, и теперь они больше не приходят, им нет до меня дела. «Я уверен, что это не так», — сказал я, осознавая, как пусто и официально звучат мои слова, и сделал еще одну попытку. «Я знаю, что они волнуются о тебе. Я был у вас на прошлой неделе, когда ты был в школе, и твоя мама сказала мне, что ее очень беспокоит твое поведение в классе». «Она так сказала?» Йотам изумленно поднял на меня глаза, но прежде чем я успел кивнуть, искра в них погасла. «Конечно, она беспокоится», — продолжил он. «Это единственное, что их волнует, мое поведение в школе. Всю неделю я как Дандин из книжки, которую мне читал Гиди. Он видит всех, а его никто. Так и я. Если приношу записку из школы, они сразу начинают изображать заботливых родителей, откладывают альбомы и заводят со мной серьезный разговор». К остановке, напротив которой мы припарковались, с шумом подкатил автобус и исторг единственного пассажира, словно иону из чрева кита. Я подождал, пока он исчезнет во тьме, тем временем обдумывая, как выразить словами мысль, которая крутилась у меня в голове после разговора с матерью Йотама. В конце концов, я решил, что лучше сказать обо всем прямо, без уверток. «Так вот, почему ты устраиваешь в школе балаган, Йотам? Чтобы мама с папой обратили на тебя внимание?» «Да нет же», — ответил он и улыбнулся слишком циничной для ребенка улыбкой. «Я делаю это, чтобы они обратили внимание друг на друга». Моменты, когда Ноа рада быть Ноэ и Амиром. Когда он думает, что она спит, и шепчет ей слова любви. Она старается дышать глубоко, как во сне, а утром все отрицает. «Нет, ничего не помню». Когда он берет с собой на футбол Йотама или терпеливо объясняет ему шахматный ход, и в ней поднимается нежность, он будет прекрасным отцом. Когда он смотрит на нее глазами, полными надежды, после ее очередного неприятного телефонного разговора с матерью, зная, что она нуждается в напоминании «ты не одна в этом мире». Даже если тебя и твоих родителей разделяет стена. Она счастлива, когда они ставят на максимальную громкость новый диск Нирваны и орут вместе с Куртом «Come as you are, as a friend, as I want you to be». Когда к ней пристают парни в кафе, а она может сказать, что у нее есть друг, и не соврать. Когда после крупной ссоры он неожиданно заходит за ней в Академию Бицалель, и все девчонки смотрят на него, а она знает, что им есть на что посмотреть. Моменты, когда Ноа чувствует, что ей надоело быть Ноа и Амиром. Когда после занятий с букетом цветов ее ждет один парень, и в отличие от приставучих надоедал, у него действительно милая улыбка. А после 5 минут разговора ей совершенно ясно, что в отличие от Амира он не склонен ничего усложнять. Что с ним будет легко и просто. Что с ним ей не обязательно быть собой. «Когда можно с тобой встретиться?» — спрашивает он. И она отвечает. «Возможно, в следующей жизни». Он улыбается. «Ты очень красивая». Она краснеет. «Большое спасибо». Он стоит перед ней, умоляюще сложив ладони, и она на краткий миг едва не поддается соблазну ответить ему «да». Но что-то в ней, хрупкое, но устойчивое, все еще держится за Амира. Хотя в настоящий момент все у них складывается далеко не блестяще. Но ей любопытно узнать, чем закончится эта любовь, без вмешательства другого претендента. И она отступает от него, хотя ее пьянит исходящий от него сладкий запах, и говорит: «Извини, но я не могу, у меня есть парень». Потом она возвращается домой. Амир погружен в свои занятия, переводит, делает заметки. Она ходит вокруг него и думает, рассказывать или не рассказывать, и решает воздержаться. Какой смысл? Это нарушит шаткое равновесие. Она собирается в душ, когда он поднимает голову и спрашивает, «Что-то случилось, любовь моя?» И она думает, «Это потрясающе. Как хорошо он меня знает». И, конечно, отвечает, «Ничего, все отлично». Он еще мгновение смотрит на нее и чуть удивленно говорит, «Если проголодалась, в холодильнике есть фаршированные перцы. Сима наготовила на шаббат, и у нее еще много. Какое еще спасибо, заходи. Но Ноа протягивает мне пустой пластиковый контейнер. Нет, мне надо заниматься. Она уже поворачивается уходить, но вдруг, словно у нее в душе постоянно спорят две разные женщины, говорит: «А вообще знаешь что? Зайду». Я закрываю за ней дверь и веду ее в гостиную. «Ну, как мои перцы?» «Потрясающе», — отвечает она, прижимая руку к груди. До сих пор вкус во рту стоит. «Спасибо», — улыбаюсь я и сажаю Лилах себе на колени. Почему-то меня охватило желание, чтобы она была здесь, рядом. «Если хочешь, дам тебе рецепт». «Спасибо», — улыбается Ноа. «Но у меня нет времени готовить. В последнее время моя жизнь...» «Как там поется в этой песне группы «Типикс»?» «Засунуты в питу», — помогаю я ей. «Да», — кивает она, — «сплошная пита. Целый день ношусь туда-сюда. Продохнуть некогда». «Мы и правда давно не виделись», — говорю я. Лилах вырывается из моих рук и протягивает ладошку Ноа. Та дает ей палец, и Лилах сжимает ее в кулачке. «Я уже соскучилась». Ноа смущенно смеется, наклоняется и целует Лилах в щечку. «Мне тебя не хватало», — продолжаю я, и чувствую неловкость. «Мне тоже», — говорит Ноа. Она смотрит мне в глаза, но я ей не верю. Мне кажется, что другие люди для нее соус, не основное блюдо. «Так что, на шаббат у тебя были все братья Маше?» — спрашивает она. «Откуда ты знаешь?» Я немного удивлена. «Она что, через дыру в стене подслушивает?» «Что значит «откуда»?» — смеется она. «Сужу по количеству перцев». «Да», — с облегчением выдыхаю я. «Почти 20 человек собралось. Приехали отпраздновать выздоровление дедушки Авраама. Так он поправился? Больше никаких демонов?» «Мафиш, врачи говорят, его мозг самостоятельно справился с последствиями операции и теперь вернулся в норму. С другой стороны, они же обещали, что никакого риска нет». «Ох ж эти врачи, сами ничего не знают, только гадают, то ли помогут, то ли навредят». «Точно. Слушай, а вот скажи...» Ноа немного понижает голос. «А был у вас в субботу тот брат Маше, как же его, Менахем?» «Очень мило с ее стороны запомнить имя брата Маше». «Конечно, был». «И как у вас с Машей сейчас?» По ее голосу слышно, что она старается казаться более заинтересованной, чем это есть на самом деле. «Но мне и это приятно». «Мне кажется, он испугался», — говорю я. «После той истории с детским садом. Во всяком случае, сейчас ведет себя очень осторожно». «Значит, ты победила», — резюмирует Ноа. «Только временно. После Песоха открывается запись в детские сады на следующий год, и я готова спорить на $1 000 000, что все начнется сначала. Этот Менахем жутко упрямый, а мой Маше продолжает ходить к нему на собрание и возвращается с горящими глазами. Сима говорит, пойдем со мной хотя бы раз, что тебе стоит попробовать?» «Нет, видно, придется мне с этим жить. Знаешь, в Ашкелоне мы жили неподалеку от центрального автовокзала. Поначалу вечный шум сводит тебя с ума, а потом ты его просто не слышишь. Менахем и Маше будут и дальше пытаться отрастить Лерону Пейса, а я буду его защищать. Ее. Я обращаюсь к Лилах. «Скажи, милая, ты хочешь носить джинсовую юбку, когда вырастешь?» Лилах, которая уже распознает вопросительную интонацию, кивает головкой «да». «Что значит «да»?» — в шутку возмущаюсь я и объясняю Ноа. «Ничего не поделаешь, я могу быть милейшим на свете созданием, но когда дело касается моих детей, превращаюсь в тигрицу». «Понимаю», — соглашается Ноа. «Но разве она может понять? Людей, у которых есть дети, и тех, у кого их нет, разделяет толстая железобетонная стена». «А что у вас с Амиром?» — спрашиваю я, и, не успев произнести его имя, вспоминаю, что вчера он снова мне приснился. Как будто я зашла к ним получить арендную плату, а Ноа не было дома. Он сказал, что у них сейчас нет денег, и спросил, нельзя ли расплатиться со мной каким-нибудь другим способом. «Каким именно?» — прикинувшись наивной, спросила я. Тогда он наклонился и нежно поцеловал меня в губы, а я сказала, что это может создать некоторые проблемы. Точнее говоря, наверняка создаст, и вдруг мы оба оказались без одежды. Но прежде чем успели коснуться друг друга, я услышала плач Лилах, но не могла понять, откуда он доносится, потому что я ее не видела. Я начала искать ее по всему сну, но так и не нашла. Сильно испугалась и проснулась, и обнаружила, что она и в самом деле плачет, потому что потеряла соску. «Что у нас с Амиром?» Ну, а повторяет мой вопрос, который звучит не как вопрос, и умолкает. «Да», — настаиваю я, вспоминая жуткую ссору, свидетельницей которой была, подслушивая через сдвинутую заслонку. Она колеблется с ответом. Это видно по ее взгляду, изучающему туфли, по подрагивающему колену. «Скажи, Сима», — наконец произносит она, — «тебе когда-нибудь случалось, в смысле, с тобой бывало, то есть, в общем, ты иногда думаешь о других мужчинах? Я имею в виду, кроме Маши». Сердце у меня падает в брюки, а оттуда монета и скользит в носки. Откуда она знает? О своих снах я не рассказывала никому, даже Мерит. Как она об этом узнала? Или их в Бицалеле учат фотографировать чужие мысли? Какой ужас. Я знала, что в этой девушке есть что-то странное. Я так сразу Маше и сказала. Алла Юстур. Что ей ответить? «Почему ты спрашиваешь?» Я смотрю ей в глаза. «Как говорится, лучшая защита нападения». «Нет, просто смущенная обвиняющая бормочет она, и я почти готова во всем сознаться, упасть перед ней на колени и просить прощения. Я не нарочно, сама не знаю, как это случилось. У меня гормональные нарушения. Может, в этом все дело? Или это весна, аллергия и все такое? Но я клянусь, ну о тебе не о чем беспокоиться». «Нет, просто...» — повторяет она и продолжает. «Просто сегодня в кафе ко мне подкатил один парень. Обычно это меня не трогает. Я говорю, что у меня есть друг, и иду дальше, занимаюсь своими делами. Мне, конечно, приятно, но не более того. А вчера... Понимаешь, он спросил, нельзя ли нам встретиться. И за секунду до того, как включился разум, мое сердце шепнуло «да». Сердце шепнуло мне «да», понимаешь? В конце концов, я, конечно, сказала ему «нет», но эта история не выходит у меня из головы. Как он выглядел? Я испытала такое облегчение, что даже не успела придумать менее идиотский вопрос. «Разве в этом дело?» — говорит Ноа, разочарованная моим непониманием. «А в чем?» — пытаюсь я исправить оплошность. «Конкретный парень ни при чем. Завтра я о нем забуду. Просто мне кажется, что ничего подобного не бывает, если в ваших отношениях все хорошо». «Почему?» — возражаю я. «Вот у нас, к примеру, мне кажется, если ты ищешь что-то на стороне, но сжимает кулак, подносит его ко рту и прикусывает. Это верный признак того, что тебе чего-то не хватает. Но ведь нам всегда чего-то не хватает. Нет такого мужчины, который тебя полностью удовлетворял бы», — слышу я собственные слова. И они меня почти убеждают. «Верно», — говорит Ноа, вынимая кулак изо рта. «Но дело не в этом. Лилах, заснувшая у меня на руках, просыпается и тянется к моей груди. Она иногда все еще так делает, и мне приходится осторожно отодвигать ее, чтобы напомнить, что мы давно перешли на бутылочку. «Послушай», — говорю я, но замолкаю на полуслове. «Мне очень хочется дать ей полезный совет, сказать что-то умное, чтобы она заходила ко мне каждый день, но вместо этого я изрекаю банальность. Может, вам следует чаще куда-нибудь выбираться, не сидеть целыми днями в четырех стенах? А то вы только учитесь и работаете. Съездите куда-нибудь. Возьмите отпуск. Хотя бы на несколько дней». Я говорю все это, а про себя думаю. Сейчас она скажет, что такие советы может прочитать в женском журнале. Но Нуа улыбается. «Ты права. Мы действительно немного засиделись на месте. До того, как поселились здесь вместе, мы были легкими на подъем, но заперли себя в этих стенах нос к носу и вообще перестали друг друга видеть. Пожалуй, это хорошая идея — уехать». «Конечно. Зачем же дело стало?» — говорю я с уверенностью опытной советчицы. А про себя думаю, если бы я еще сама могла воспользоваться хотя бы четвертью тех советов, которые даю другим. Да что там четвертью, хотя бы 1/8. «Я уже забыла, какое удовольствие с тобой разговаривать», — говорит Ноа, поглаживая пушок на голове Лилах. «Да уж, говорить со мной — редкое удовольствие», — отвечаю я, и мы обе смеемся. Я гляжу на искры, загорающиеся у нее в глазах, на ямочки, танцующие на щеках, и завидую. Конечно, за этот красивый смех он ее и полюбил. Все эти витающие в воздухе частицы чувств, мелкие обиды, обрывочные намеки, все эти невидимые мячики, перелетающие со скоростью света от Амира ко мне и от меня к Амиру и катящиеся вниз по улице, все оживающие воспоминания — близкие, вчерашние и далекие. Мать. Произнесенные слова и слова, которые предстоит произнести. И слова, которые, вероятно, не будут произнесены никогда. удушье в горле, огонек, загорающийся в груди и освещающий тебя изнутри. Прикосновение, память прикосновения, и смутная тоска, и большие надежды, и маленькое упрямое отчаяние, закон сообщающихся сосудов, закон выгоревших сердец, и музыка, его внутренняя музыка, тихая, постоянная и драматичная. И моя внутренняя музыка, еще более напряженная. Наш дуэт, наш изысканный танец, танец уступок. Кто-то ведь должен уступать. И искорка разочарования, и смятение, смятение, и сознание того, что ничто уже не будет прозрачным, никогда не будет, и камень, который катится по спине, и кинжальный удар в живот, и общая рана, одинаковая, вечно кровоточащая, и связующие нас нити, прозрачные и невидимые, как в цирке, но они могут оборваться, и тогда ты упадешь. И этот страх падения, и надежда на падение. Ничего этого не видно на снимке, сделанном во время похода к тайному источнику. На фото мы обнимаемся. За моим плечом угадывается рука Амира, у него за поясом моя рука. На заднем плане красный Фиат Уна с провалившейся правой передней фарой. Сзади на холме видны зеленые кусты, над ними небо и облако в форме бегемота. Амир улыбается, улыбка у него как будто усталая, но, возможно, это я сейчас додумываю, что она усталая. Как всегда, я на фото получаюсь плохо. Или я просто некрасивая. Мы стоим в обнимку, с безмятежным видом. Нет ни малейших признаков того, что случится через неделю. Разве что наша голова. Да, голова. Я только сейчас это замечаю. Они не склоняются одна к другой, а направлены в разные стороны. «Так больше не может продолжаться», — сказала мама. Я знал, что не должен подслушивать. Было уже очень поздно, может быть, час ночи. Я просто вышел в туалет и, уже возвращаясь к себе в комнату, услышал, как она говорит. И хотя я был полусонным, ее слова долетели до моих ушей и остановили меня. Я подумал, что они говорят обо мне, потому что именно в тот день принес им записку от классной руководительницы. Она срочно вызывала их в школу обсудить мои оценки за вторую треть учебного года. Я был абсолютно уверен, что они советуются о том, как меня наказать, потому что прежние меры не помогли. Я на цыпочках прокрался поближе и встал там, где меня не было видно из гостиной, вжался спиной в стену и, дыша через рот, прислушался. «Так что мы, по-твоему, должны делать?» — спросил папа. «Эта женщина, социальный работник, видеть ее не желаю. Если она тебе не нравится, можно попросить, чтобы прислали другую». «Зачем? Чтобы вы опять сели с ней рядом и во всем обвиняли меня?» «Ничего подобного мы не делали. Именно это вы и делали». Она просто сказала, «Возможно, вы испытываете чувство вины». Она смотрела на меня, когда говорила это. «Это твои фантазии. Не говори мне, что это фантазии». Папа встал. Я услышал, как скрипнуло кресло, и принялся расхаживать по гостиной. Его шаги приблизились, и мое сердце застучало, как барабан, но затем шаги удалились. Снова приблизились и опять удалились. Мне хотелось и убежать, и остаться. И слышать, и не слышать. Как, к примеру, когда ешь мороженое и закажешь слишком много шариков, и в животе уже нет места, но все равно продолжаешь его лизать. «Так больше не может продолжаться», — сказала мама. «Ты это уже говорила», — ответил папа. «Это плохо влияет на мальчика. Сосед, студент, тоже так думает». «Что? Что ты имеешь в виду?» Он выразился очень вежливо, студент. Прямо ничего не сказал, но я поняла. Он думает, что Ютам нарочно так себя ведет, чтобы нас сблизить. Бред какой-то. Что он вообще понимает? Он изучает психологию. Мужчина, изучающий психологию, — это не мужская профессия. Почему? Мужчин-психологов очень много. Сегодня это распространено. И вообще, кто он такой, чтобы рассказывать мне о моем собственном ребенке? Он проводит с ним больше времени, чем ты. Вот тут ты права. «Прошу прощения. Я прошу прощения за то, что мне надо работать. Прошу прощения за то, что кто-то должен выплачивать ипотеку за этот дом. Банку неинтересно, что я потерял сына, верно? Да или нет?» На слове «нет» папа закашлялся. Сильный приступ кашля сменился несколькими послабее, следовавшими один за другим. Я вернулся в свою комнату, прежде чем мама спросит его, не нужно ли принести ингалятор, прежде чем он скажет, что не нуждается в одолжениях, прежде чем она все-таки принесет ему ингалятор, а он схватит ее за руку. Я же говорил, что не надо. Так больше продолжаться не может. В доме стоит запах расставания, словно запах вареной картошки. После душа Ноа надевает спортивный костюм. Я допоздна сижу в библиотеке, чтобы вернуться домой, когда она уже спит. В постели мы больше не спим в позе вилки. Она ложится на меня, кладет голову мне на грудь и одну ногу просовывает у меня между ног, так что наши тела напоминают нечто вроде вилки с четырьмя зубцами. Теперь во сне мы похожи на две отвернувшиеся одна от другой скобки. Обмениваемся только самыми необходимыми словами. Она больше не делится со мной забавными историями, которые случились с ней в университете. Я сухо сообщаю ей, что временно прервал работу в клубе. Она говорит: «Оставь мне ключи, купи 5% творог». Я напоминаю ей, что надо включить бойлер. И мы оба избегаем произносить фразы в будущем времени. Как так получается, что в кино всегда есть какой-нибудь кризис, какая-нибудь драма? В конце концов, все собираются на уикенд в загородном поместье на юге Англии, конфликты обостряются, но затем разрешаются, и участники извлекают для себя урок. Но у нас в Кастеле невозможно понять, с какого момента все пошло не так, потому что такого момента не было. Просто постепенно росло напряжение. Сначала оно проникало из внешнего мира, потом из каждого из нас друг к другу. Жужжание становилось все сильнее, пока не достигло такой степени, что мы вынуждены обеими руками зажимать уши, и нам уже не до объятий. Тем не менее, на прошлой неделе, когда мы отправились искать скрытый источник и спускались к нему по тропинке, я подал ей руку, как во время давней поездки в Иудейскую пустыню. И мы оба улыбнулись, потому что в каждом из нас пробудилась память о том первом прикосновении. И я на несколько секунд поверил, что все обратимо, что все еще можно изменить, что под этим жужжанием в нас еще пульсирует что-то живое, что надо просто стряхнуть с нас, словно с прекрасной забытой мозаики, песок, и мы опять будем вести в постели беседы, подобные танцу, и танцевать в гостиной так, словно беседуем. Но даже после часа поисков нам не удалось найти источник, и я не понимал, почему, ведь перед больницей Хадаса Эйн-Карим мы, как сказал Давид, свернули вправо, затем поехали по грунтовой дороге и на развилке свернули влево. Через 100 метров после поворота припарковались на зеленой лужайке и начали спуск по тропинке, которая должна была привести нас к источнику. Но там ничего не было, только засохшие сорняки. «Ничего страшного», — сказала Ноа. «Какое это имеет значение?» Но я настаивал на том, чтобы найти этот проклятый источник, как будто от него зависела наша жизнь. Я знал, что веду себя по-идиотски, но не мог остановиться. Поэтому я потащил нас к машине, рванул назад, к развилке грунтовой дороги, и Ноа сказала, что я угроблю машину, но я пропустил ее слова мимо ушей и продолжил гнать. На развилке свернул влево, а не вправо, проклиная Давида, этого музыканта не от мира сего, за то, что не сумел внятно объяснить дорогу. Но и после поворота направо мы не нашли ничего интересного, если не считать мусорной свалки с кучей стеклянных бутылок. Ноа сказала: «Давай вернемся на прежнее место. Там, по крайней мере, было красиво». Я ответил: «Хорошо», таким недовольным тоном, будто только ее нетерпение помешало нам найти источник. И мы вернулись туда, где была зеленая трава. «Давай расстелим одеяло и устроим пикник», — предложила Ноа. «Ладно», — согласился я, — «если хочешь». Она спросила: «Ты предпочитаешь вернуться домой?» Я не ответил, и мы расстелили одеяло, прижали его по углам камнями, съели наши бутерброды, выпили минеральную воду, потом легли на одеяло, стали смотреть на облака и затеяли спор о том, на кого одно из них похоже — на бегемота или на вампира. Затем Ноа набрала в рот воды из бутылки, приподняла вверх мою рубашку, наполнила мой пупок холодной водой и сказала: «Вот он, тайный источник». Я засмеялся, потому что в самом деле, что за безумие вселилось в меня только что, с каких пор меня заботит подобная ерунда? Но прежде чем приятное ощущение от этой мысли успело разлиться у меня по всему телу, Ноа сказала: «Давай сфотографируемся». «Ее нервозность просачивается в меня», — подумал я. Но согласился, потому что не было сил спорить, и она поднялась и начала возиться с камерой. Через несколько секунд она сказала: «Встань, а то горы не попадают в кадр». А я указал ей на пупок и спросил: «А что с источником?» Ноа подошла ко мне, подняла с одеяла и сказала: «Обними меня, сейчас будет снимок». Едва я успел нацепить на лицо маску счастья, послышался щелчок. На обратном пути она сказала: «Кайфово было выбраться из дома, правда?» И я ответил «да», хотя слово «кайфово» не показалось мне точным определением произошедшего. А она сказала, что мы должны делать это чаще. «Ходить на прогулки и в походы, вот что я имею в виду», — добавила она. Я крепко, очень крепко сжал руль и спросил: «Ну и куда мы отправимся в следующий раз?» И Ноа ответила: «Ниже поселения Бейт-Заид есть плотина, и там образовалось нечто вроде небольшого озера, его можно обойти пешком». «Озеро в нескольких километрах от Иерусалима?» — я усомнился. «Совсем маленькое озерцо», — уточнила она. «Но, говоря по правде, сама я его не видела. Мне про него рассказывали». «А», — сказал я и почувствовал, что мы оба в душе вздохнули с облегчением. «Потому что если не уверен, что озеро существует, то нет уверенности, что придется туда идти». «Ладно, посмотрим», — сказала Ноа и включила радио. «Посмотрим», — согласился я и подумал. «Так продолжаться не может. Так продолжаться не может. Просто не может». А дома нас ждал этот запах вареной картошки. Ноа спросила: «Ты тоже чувствуешь этот запах?» Я ответил: «Да. Наверное, это Сима со своей стряпнёй», — заметила она. «Вряд ли она целую неделю готовит одно и то же», — возразил я. «Ты прав», — согласилась Ноа. «Но откуда тогда этот запах?» Мне хотелось спросить ее: «Разве ты не знаешь? Это запах расставания». И сказать ей, что мне этот запах знаком, я сталкивался с ним, по крайней мере, один раз в жизни, а может и три, и он был густым, как сейчас. Но я ничего не сказал и отправился в душ. Стоя под мелким дождиком из рассекателя, я вспомнил, как в Синайской пустыне провел день с группой архитекторов-энтузиастов. И одна девушка, у которой на рукаве белой блузки красовался логотип местной газеты, объяснила мне за игрой в нарды, что можно многое узнать о человеке, строящем дом, если выяснить, что для него важнее всего. «Ну, например», — спросил я и бросил игральные кости на половину доски. «Ну, например, ты», — сказала она и затянулась сигаретой. «О чем ты думаешь в первую очередь, когда представляешь себе дом своей мечты?» «О балконе», — ответил я, не раздумывая. «О большом широком балконе, с которого открывается вид на окрестности». «Прекрасно», — сказала она, забирая кубики в ладонь. «Что именно прекрасно? Что это говорит обо мне?» — настаивал я. Она выпустила струйку дыма, собираясь ответить, но тут подошел кто-то из архитекторов и пригласил ее поплавать, пока окончательно не стемнело. Она ответила: «Да, конечно, сейчас в воде как раз появятся рыбы-зебры». Протянула мне игральные кубики и сказала: «На самом деле ты сам знаешь ответ, верно?» «Да, знаю. Поэтому пока не убегаю». Я уже не раз убегал на балкон. Не раз убеждал себя, что нет смысла ни к кому привязываться, потому что все кончается расставанием. Когда мне было 12 лет, и мы должны были на год лететь в Детройт, в аэропорту я цеплялся за колонну и говорил отцу, что не хочу садиться в самолет. В итоге он соблазнил меня адидасами, и я пошел вместе со всеми. Но больше я идти не хочу. Если она хочет, пусть уходит. Я остаюсь. До самого горького конца. Максимум, до чего я готов дойти, — это душ. Я снова и снова иду под душ. После нашей поездки к источнику прошла неделя, и мне кажется, что все это время я не выходил из душа. На пальцах уже появились борозды. Я замерз, но все еще стою под душем. Она стучит в дверь. Когда-то она входила без стука. «Я иду к Хиле», — говорит она. «Пока». «На процедуры». «Желаю удачи». «Ты будешь дома, когда я вернусь?» — спрашивает она. На секунду меня охватывает сомнение. Она имеет в виду вообще или в частности? «Нет», — наконец отвечаю я. «Я пойду к Давиду. Вчера он звонил, очень волновался и сказал, что я должен послушать его новую песню. Он прочитал мне слова по телефону. «Пора приземлиться, Супермен, пора. Сообщи об этом маме». Что-то в этом роде. Звучит неплохо. Попрошу его записать это на диск. «Не стоит. Это не трудно». «Тогда ладно. Ну, я пошла. Передавай привет Хиле или Шанти, как она сейчас себя называет». Я чувствовала, как по мне двигаются три руки. Ни одна, ни две. У Хилы вдруг оказалось три руки. Одна поддерживала мой затылок, вторая массировала мне лоб, а третья, горячая, грела мне пупок, наконец заставив меня немного расслабиться. До этой минуты меня терзали сомнения. Что она имела в виду, говоря о комбинации массажа и рейки? Никогда не слышала ничего подобного. И зачем эта натужная вступительная беседа коленкой к коленкам? «Как ты поживаешь? Как себя чувствуешь?» «Спасибо? Плохо». В Бицалеле мне уже сообщили, что если я до конца месяца не сдам черновой вариант проекта, то потеряю год. Мой парень в стадии духовных исканий, от битья тарелок переходит к странному умиротворению и, как я тебе уже говорила, собирается съехать с квартиры. У меня ноют ноги, потому что я подрабатываю официанткой. И хотя больше всего страдают щиколотки, боль доходит до поясницы, плюс у меня через день раскалывается голова. Думаю, с тебя достаточно, Хила. Ты, наверное, уже жалеешь, что спросила. «Нисколько», — сказала Хила непривычно мягким голосом и продолжила. «А чего ты ждешь от этой процедуры?» «Честно», — ответила я, не глядя ей в глаза. «Я ничего не жду. Ты ведь знаешь, я не очень верю в эти вещи, а пришла только потому, что мы уже столько раз договаривались о встрече и каждый раз ее переносили». «Ладно, Ноа». Она элегантно отмахнулась от моей черной неблагодарности. «Считай это подарком. Но если бы ты могла попросить меня о чем-нибудь одном, чего бы ты хотела?» «Больше всего я хотела бы», — вдруг произнесла я. «Больше всего я хотела бы еще раз услышать свой внутренний голос, который говорит мне, что правильно, а что нет, что настоящее, а что фальшивое, что важно, а что не важно. Из-за шума я давно не слышу этот голос, понимаешь?» «Конечно», — Хила сказала это так, что я почувствовала. Она действительно все поняла. А потом добавила. «Не знаю, сможет ли одна процедура вернуть тебе этот голос, но мы, по меньшей мере, попытаемся влить в тебя немного тишины, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я, хотя все еще оставалась в некотором недоумении. «Как это? Влить немного тишины?» Хила жестом пригласила меня на массажный стол и попросила лечь на живот. Я спросила ее, можно ли закрыть глаза, и она ответила, что это желательно. Я хотела спросить, почему, но не спросила, а просто закрыла глаза. Она нажала на что-то похожее на магнитофон, и комнату наполнила тихая, ненавязчивая музыка. Хила остановилась у края стола, я слышала ее дыхание, приоткрыла один глаз и увидела, что она потирает руки, как муха лапки. Мелькнула у меня мысль, но я сразу закрыла глаза, чтобы не смущать Хилу. Затем она начала меня трогать, очень нежно, касание здесь, касание там, и поначалу я вся сжалась. Мне было странно, что Хила, которая знает меня с детства, никогда ко мне не прикасалась, если не считать коротких поцелуев в щеку при встрече и чуть более долгих объятий по возвращении из путешествий. Мне стало удивительно, что именно ее руки блуждают по моему почти голому телу, прикасаясь к местам, касаться которых было дозволено только Амиру. Я подумала, что, может быть, стоило пойти к незнакомой массажистке. Еще я подумала, а что, если эти прикосновения вызовут у меня возбуждение? Вот, например, она прошлась пальцами по моей шее, а на шее у меня расположены очень чувствительные точки. Что, если у меня запульсирует между ног? Мне станет очень, очень неловко, и это внесет сумятицу в мои мысли, как будто мне сейчас не хватает сумятицы в мыслях. Но ее прикосновения были легкими, ни в коем случае не настойчивыми, не такими. И в конце концов, это была Хила, и я постепенно расслабила свои напряженные ягодицы и правую, и левую. Я понемногу успокаивалась, переставала сопротивляться. Как просила Хила, я старалась дышать медленнее и глубже и смежила веки. А когда почувствовала, что у нее не две руки, а три, сказала себе, точнее, мысленно пробормотала, «Вот и хорошо, мы теперь и правда в сумеречной зоне, где все позволено». И я полностью отдалась ее воле, отдалась теплу, струившемуся от ее пальцев через все мое тело, от коленей до локтей, от щиколоток до макушки. Я почти перестала думать, то есть у меня не осталось связанных мыслей, только общие смутные ощущения. Например, что Хила меня действительно любит, и каждое ее прикосновение служит тому доказательством. «Перевернись», — попросила она, медленно, через левое плечо. Я тяжело перекатилась на спину, приподняв сначала одну ногу, затем другую. Меня охватило чувство незащищенности, уязвимости, но Хила опустила мне на лоб все три свои руки, просто опустила и стала ждать, когда у меня восстановится дыхание. Затем она занялась моей ключицей, той самой, что так любит Амир. Прошлась вокруг нее и нырнула вглубь, изгоняя яды, о существовании которых я даже не подозревала. Они потекли из меня через ее пальцы. Она снова и снова ныряла за ними и удаляла их. Вдруг она на мгновение исчезла, оставив мое тело в покое и давая мне насладиться ощущением чистоты. Но ровно за секунду до того, как я почувствовала себя брошенной, вернулась и слегка, едва заметно, помассировала мне низ живота, откуда поднялась к точке между животом и грудью, где еще не прощупываются кости, но уже есть мышцы. Она давила на эту точку долго и сильно. Меня внезапно окатило, как волной, и я испытала просветление. Как будто Хилла нажала на переключатель, и у меня в груди зажглась лампа. «Как хорошо», — сказала я. «Нажми там еще». Она нажала, и меня снова затопила белизна. И что-то внутри меня стало сжечься и сжалить, что-то рвалось наружу, стремясь выйти именно через эту точку. Ахилла продолжала давить на нее и вокруг. Она давила и массировала, пока не выпустила на волю то, что сидело во мне и так долго ждало освобождения. Приступ смеха, дикого, ничем не сдерживаемого смеха, сотрясшего все мое тело и заставившего слезы брызнуть из глаз. Меня это изумило. По всем признакам я должна была заплакать, но вместо этого смеялась. Я смеялась и смеялась, как не смеялась долгие месяцы, как не смеялась с тех пор, как поселилась с Амиром. Потом я затихла. По телу еще пробегала легкая рябь смеха, но Хилла успокоила эту рябь, даже не касаясь меня и не произнеся ни единого слова. Она просто подержала руки у меня над грудью, и я снова задышала глубоко и ровно. Тогда она занялась моими ногами. Странно. У каждой крохотной точки, на которую она нажимала, на просторах тела находилась точка сестра. Она надавила на пятку, и я почувствовала это затылком. Она надавила под большим пальцем, и это отдалось у меня в колене. Даже в ладонях появилось приятное покалывание. Затем она принялась за пальцы, легонько потянув каждый из них, словно намереваясь выдернуть их из суставов, но не всерьез. Последним она потянула мизинец моей левой ноги и убрала руки. Я поняла, что она уходит. Прошло примерно 2000 лет. Кто-то коснулся моей руки, и у меня над ухом раздался ее голос. «Мы закончили, Ноа. Можешь еще полежать, если хочешь». Шаги удалились в сторону ванной. Я натянула на себя тонкую простыню, которая чуть вздымалась надо мной в ритме моего дыхания. Мне вспомнилось, как в детстве я часами вот так же лежала летними вечерами под простыней, чувствуя, как она медленно опускается, лаская мне грудь, ноги, живот, и снова поднимается, и снова опускается. «На, попей», — рядом со мной стояла Хилла. Я взяла у нее прозрачный пластиковый стакан и, только сделав первый глоток, поняла, как сильно я хочу пить. Она принесла мне еще один полный стакан, который я моментально опустошила. «От твоей процедуры дикая жажда», — улыбнулась я. «Да», — ответила она. Я приподнялась сесть. «Не спеши, потихоньку», — сказала она, придерживая меня за спину. «Тело сейчас уязвимо, лучше не делать резких движений». «Спасибо». «Не за что». «Я имею в виду, спасибо за все», — сказала я, тронув ее локоть. Она широко улыбнулась, как будто все это время волновалась, что мне не понравится, а теперь испытала облегчение. «Это было чудесно, изумительно», — сказала я. «Жалко, что здесь нет зеркала», — заметила она. «Видела бы ты свое лицо». «А что с ним?» — спросила я, погладила свою щеку и почувствовала, какая она гладкая и нежная. «Оно невероятно красивое», — сказала Хилла и засмеялась. «Так сфотографируй меня». У меня в голове вдруг возник план. «Брось, я не умею фотографировать», — попыталась увильнуть Хилла, который вернулся обычный голос. «А тут и уметь нечего», — настаивала я. «Просто нажми на кнопку». Теперь я смотрю на эту фотографию. Первыми, конечно, замечаю недостатки. Прыщик на левой щеке, пятнышко в нижней части правой, темные круги под глазами. С крупными планами всегда так. Они подчеркивают все детали. Тем не менее, лоб, возможно, расскажет мою историю. Да, в нем есть какая-то безмятежность. И брови, в отличие почти от всех других моих фотографий, не нахмурены. Ни между ними, ни посередине лба нет ни одной морщинки. Как будто Хилла натянула и хорошенько разгладила мою кожу, словно простыню. Сделав фото, Хилла посмотрела на часы и сказала: «Извини, дорогая, у меня через 5 минут клиент». «Конечно, конечно», — проговорила я, собрала со стула свою одежду и быстро оделась. Футболка, свитер, пальто. Мне за многое следовало попросить у нее прощения. За то, что я забыла про нашу дружбу, не верила в то, чем она занимается. И даже эту нашу встречу трижды отменяла в последнюю минуту. Но по ее виду я поняла, что она правда торопится, поэтому просто еще раз сказала ей спасибо и крепко, гораздо крепче, чем обычно после наших прогулок, ее обняла, а затем, все еще держа ее за талию, слегка отступила и сказала, глядя в ее миндалевидные глаза: «Я так рада, что ты у меня есть, что ты от меня не отказалась». Она рассмеялась, обмякнув в моих руках. «С какой стати мне от тебя отказываться? Никогда. Ни за что». Я неохотно выпустила ее талию, убрав сначала одну руку, потом другую, и пошла к двери. «Шапку не забудь», — сказала Хила и протянула мне шерстяную шапку. Я взяла ее, послала Хиле воздушный поцелуй, а прощальное «пока» тянуло так медленно и долго, как не тянуло его, наверное, никогда. Как ни странно, на улице было не холодно. Легкий ветерок щекотал деревья Рехавии, сквозь кроны которых пробивались лучи ласкового предзакатного солнца, и неожиданно для себя я начала подпрыгивать на ходу. Два ортодоксальных еврея в черных одеяниях посмотрели на меня с явным неодобрением и укоризной. Но это только подстегнуло мое желание продолжать в том же духе. Итак, в припрыжку я миновала улицу Митуделла, свернула на улицу Бен-Сарук и пролетела по нечетной стороне улицы Тибонидов, по пути сбрасывала с себя заботы, как деревья сбрасывают листья. Ну да, в последнее время клиентов в кафе стало меньше. Ну и что? Можно подумать, раньше я была мультимиллионером Реконати. Ну не сдам я дипломный проект в этом году. Что случится? Рухнет мир? Нет. Сдам на следующий год. Я неслась вперед, вспоминая Фореста Гампа, который в один прекрасный день пустился бежать, сам не зная, куда бежит. Сначала он бежал один, потом к нему присоединились поклонники, и постепенно образовалась целая секта людей, бегущих по просторам Америки. Мы инициируем и здесь подобное движение. Только не бегущих, а подпрыгивающих, думала я, скачав в сторону улицы Газа, и свяжем это с какой-нибудь важной целью. Например, прыгаем к миру. Да, прыгаем к миру — это хорошо. Евреи и арабы вместе прыгают вдоль зеленой линии, требуя от своих лидеров прекращения ненужных убийств и заключения мирных соглашений. Завидев издали остановку автобуса, я перешла на нормальный шаг. Стало чуть прохладней, может быть, потому что солнце село, а может быть, потому что это все-таки Иерусалим, здесь рано холодает. Я опустилась на скамейку. Слева от меня сидела пожилая женщина с яркой детской заколкой в седых волосах. Справа — мужчина, похожий на часовщика. Но я не стала особенно приглядываться к этим людям. Я вглядывалась в себя. Голова работала четко и ясно, как после хорошего послеобеденного сна. Будто вместе с морщинами на лбу Хиле удалось разгладить и морщины в моей душе. И теперь я отчетливо видела то, что в последние несколько месяцев скрывала от себя. Когда подъехал автобус, я уже решила, что буду делать. Пока ехала, уточнила мелкие детали. Когда, каким образом, как долго. Добравшись, наконец, до квартиры, я сняла с антресолей дорожную сумку и стала укладывать вещи. Автобус, петляя, спускается по склону к развязке Шаар-Хагай. По обочинам дороги — весна. Ржавые остовы военной техники на фиолетовом. Мертвая на живом. На предвыборных плакатах огромные имена кандидатов. Автобус спускается по извилистой дороге к развязке Шаар-Хагай. В нем Ноа строит планы на будущее. Песня. Ты можешь оплошать, брат, все бросить на полпути. Можешь все проиграть, брат, и дальше прочь уйти. Можешь даже заплакать. Как же я забыл. Сам дал себе слово, а потом забил. Время спуститься с неба, Супермен. Время сказать маме, что ты не мессия. Ты можешь оплошать, брат, шагнуть не туда. Это не беда. Время понять, брат. Не бойся пройти до конца, брат. Свой маршрут, и тебя не сдадут. Где-то есть поворот. Там женщина ждет. Раскинув руки, чтоб сердце отдать тебе и судьбе. Не страшись разлуки. Время спуститься с неба, Супермен. Время сказать маме, что ты не мессия. Слова и музыка Давида Бацри. Из альбома группы «Лакрица». Песня «Любовь. Как я объяснил ее своей жене». Самоздат. 1996 год.